Продумать ужин и удивить чем-то новеньким, когда ты 25 лет в браке, не так-то и просто, согласитесь? И тем не менее, передо мной стояла именно эта задача. Ведь завтра ко мне на именины приезжают повзрослевшие и уже вылетевшие из гнезда дети. Сыну 24, и он уже владелец своего дела, дочери на год меньше. Она ждет своего первенца. Вся погружена в замужество и беременность, а я стараюсь как могу, чтобы поддержать свою малышку. Именины обычно в нашей стране не празднуют, но так повелось, что моя крестная с самого моего детства обязательно приезжала ко мне с пирогом, чтобы поздравить с этим днем. Так что я продолжила данную традицию, хотя крестной уже давно не стала. С возрастом, в принципе, начинаешь особенно ценить те поводы, которые для встреч с близкими мы придумываем сами. Я ценила особенно. Синдром опустевшего гнезда все еще переживался мною особенно остро. И хотя Матвей, мой муж, постоянно говорил, что мы теперь свободные люди, все же я не могла удержаться от ностальгии, когда, например, убиралась в комнате сына, что теперь стал кабинетом Матвея, или же протирала пыль с цветов на подоконнике дочери. Она уехала и оставила растения на мое попечение, а я ухватилась за эту возможность хотя бы так соприкасаться с тем, что уже осталось в прошлом. И вот ужин. И у меня нет никаких идей, а все, что приходит в голову, кажется, уже 100 раз было. Ну, или не такое праздничное, как надо бы. Я сунулась в домашний бар, где мы хранили наличность на всякий случай. Эдакая заначка на черный день, если вдруг что-то случится, и нельзя будет воспользоваться картами. Мне в голову пришла идея купить осетринки. А как часто это бывает в таких местах, следом в корзину пойдет и икра. Но мы можем позволить себе шикануть. Матвей зарабатывает очень прилично, я тоже не отстаю и стараюсь ради семьи, а заначку пополню, когда придет зарплата. Так я думала, пока не обнаружила, что оставленных про запас денег попросту нет, они куда-то исчезли. Но если их взял муж, почему мне ничего не сказал? Нахмурившись, я стала звонить Матвею, но он трубку не поднял. Тогда мне пришла в голову мысль. Илья, наш сын, ночевал в этой квартире, пока я ездила на 3 дня к родителям за город и, судя по всему, приводил сюда девушку. Вернувшись, я заметила несколько блесток на полу в прихожей. А еще он мыл бокалы вручную, а не в машинке. А на одном из них был след от помады, который не стерся до конца. А вдруг она оказалась воровкой? Меня так захлестнуло эмоциями, что я не сразу попала по экрану, когда экстренно звонила сыну. Он откликнулся не сразу. Я за эти полминуты уже успела себя извести. Надо посмотреть, не пропало ли что-то еще. «Да, мам», — ответил Илья. «У тебя что-то срочное?» Я тут же затараторила в трубку. «Ты у нас тут ночевал с неделю назад и явно приводил девушку. Вы не брали деньги из нашего с папой бара?» Вышло так нервно и заполошно, что у меня пульс подскочил и давление, наверное, стало шкалить. А я уже не в том возрасте, чтобы переживать такие потрясения. «Мам, я не приводил никакую девушку». Тихо ответил Илья. «У меня никого нет, ты же знаешь, а однодневными знакомствами я не увлекаюсь». Если бы сейчас небеса разверзлись и меня ударило молнией, я бы и тогда не испытала настолько суровый шок, как от услышанных слов. Если у сына здесь не было гостей, то что же это за дамочка, которая тут наверняка побывала? «И деньги я, конечно же, никакие из бара не забирал. Ты же в курсе, что я прилично зарабатываю». В голосе сына даже обида послышалась, и я его понимала. Но сейчас вообще не могла думать в эту сторону, потому что меня парализовало. «Мам, мама, мне идти нужно, у меня встреча, созвонимся позже». Он просто отключил связь, а я рухнула на диван, как подкошенная. У меня в голове не укладывалось происходящее, и вряд ли это способно было произойти в обозримом будущем. Если это не Илья, то выходит, что именно у Матвея была какая-то дама в гостях, не так ли? Я отсутствовала 3 дня, и за это время одну ночь здесь провел сын, потому что квартира была свободна, ведь мой муж уезжал на встречу с друзьями. А еще 2 дня жилье было в полном распоряжении Голикова. Я снова бросилась ему звонить, но он трубку опять не взял. Тогда я не придумала ничего лучше, чем сорваться с места, забыв про чертов ужин, и помчаться к Матвею на работу. Он в офисе, у него какой-то важный день сегодня, но это все ерунда. Уж выделит пару минут той, с кем прожил 1/4 века. На работу к Голикову я влетела, как ведьма в ступе. Даже сильно подозревала, что со стороны выгляжу похожей на злую колдунью. С некоторых пор носила не очень длинные волосы, ведь, по заверениям подруги, такая прическа меня молодила. И теперь они, как мне чудилось, вообще стояли торчком, как у ощетинившегося ежика. «Инна Борисовна, а у Матвея Геннадьевича занято!» – воскликнула секретарша, мимо которой я промчалась со скоростью урагана. И как только поняла, что Голиков заперся в кабинете, стала колотить в дверь кулаками изо всех сил. Плевать, даже если он там проводит совещание с будущими партнерами. Мне нужно все с ним обсудить здесь и сейчас. Данное поведение было для меня нетипичным. Я не являлась истеричкой и скандалисткой. И мы с Матвеем ругались по-крупному вообще от силы раз пять за все годы нашего брака. Но сейчас я нутром чувствовала, что вести себя иначе не только не могу, но иной подход будет и вовсе исключительно мне во вред. «Голиков, открой, что бы ты там ни делал!» – заорала я на весь офис, когда поняла, что муж все не отпирает. Прошло несколько мгновений, и дверь распахнулась. По ту сторону стоял и смотрел на меня с видом бога-громовержца Матвей Геннадьевич, за спиной которого я тут же рассмотрела изящную лодыжку барышни, что сидела на одном из кожаных диванов. А сам вид мужа явственно говорил о том, что они тут с этой дамочкой явно не контракты заключать засели. «Нам нужно поговорить!» Истерично выдала я Матвею расхожую фразу, которая была банальнее, чем простая измена мужика, которому скоро 50. Я ведь не ошиблась, и именно это событие происходит в моей жизни. Измена, предательство, развод, разлад, грех. Называйте как хотите, суть от этого не изменится. «Так давай поговорим», — ответил Голиков и отступил в сторону, давая мне возможность войти. И я это сделала. Шагнула на неверных ногах внутрь его святая святых, в которой и без меня уже имелась женщина, что для Матвея наверняка имело особое значение. «Ну, захотел ты молодого тела, так трахни какую-нибудь шлюху, о чем бы я никогда не узнала». Так нет же, он притащил эту блондинку, а мне удалось мельком ее рассмотреть, в разгар рабочего дня в свой офис. Дверь за мною закрылась, и я оказалась в ловушке из спертого в грудине дыхания и понимание, что моя жизнь падает осколками мне под ноги прямо в этот самый момент. «Итак, мне кажется, все ясно без слов?» Выдавила я из себя то, что первым просилось на ум. «Какая-то дурацкая фраза, я согласна. Но попробуйте выдать нечто заумное, когда находитесь на пороге маленькой личной смерти». «Что именно тебе ясно?» Потребовал ответа Голиков. Он смотрел на меня бесстрастно, хоть я и видела пламя, которое горело в глазах мужа. А у меня сомнений в своей правоте не оставалось с каждым пройденным мгновением. На столе два бокала с вином. Девица одета хоть и со вкусом, но довольно фривольно. Туфли на высоченных шпильках, ярко-красная подошва. Платье мини, но до трусов не задралось. А фигурка точеная, такую хоть сейчас на подиум. «Ты мне изменяешь!» – обронила, максимально абстрагируясь от той боли, что растекалась внутри. «Я же дура такая была, все в семью, все для своих, все искала, как им получше, повкуснее, иногда поступая своими личными хотелками. И вот это предал муж, отец моих детей». Даже мысль мелькнула, тоже дурацкая, о том, что я рада, насколько взрослые Илья и Женя. Не придется идти к малышам и объяснять им, почему папа теперь живет не с нами. «Да, я тебе изменяю. Уже 2 года. И да, весьма актуальна расхожая поговорка, что седина в бороду, бес в ребро». Бесстрастно и даже как-то скучающе ответил Матвей. Я даже в голове прокрутила наш последний разговор. Может, уже тогда все было ясно. Может, были не просто знаки, а кричащие заголовки в небе о том, насколько все плохо у нас в семейной жизни, а я их попросту прошляпила? Но нет. У меня даже намека в голове не было на то, что Голиков мне в принципе может изменить. «Седина в бороду, бес в ребро, говоришь?» Горько усмехнулась я, пока мой муж застегивал запонки на рукавах. Так безмятежно, так спокойно и буднично. «Да, именно так, Инна», — ответил Матвей ровным тоном. Он дал знак любовнице, какой-то неуловимый, понятный лишь этим двоим. Холеная, молчащая как рыба блондинка, просто поправила платье и, поднявшись, ушла. Она была бесстрастной, точно такой же, как и мой муж, с которым мы остались наедине. «Не зря же придумали эту поговорку», — продолжил говорить Матвей. «Мне нужны страсть, эмоции, молодость, наконец. А тебе 46, ты на это уже не способна. Но я не собираюсь от тебя уходить. Мы останемся вместе». Это было так неожиданно, что я даже рассмеялась. «Он не собирается от меня уходить и, видимо, считает, что это станет для моего убитого сердца высшей благодатью». Значит, по мнению Голикова, у страсти и эмоций есть срок годности. И в 46 лет от женщин проявления этих чувств ждать уже не приходится. Что ж, это какая-то новая для меня реальность, которую мне только предстоит осознать и впоследствии принять. «Благодарствую, кормилец!» – изобразила я шутовской поклон в сторону мужа. «Что же бы я делал, если бы ты от меня ушел? Осталась бы у разбитого корыта, завернулась бы в саван и поползла бы в могилу, вырытую твоими руками». В глазах Голикова мелькнуло нечто вроде интереса, а я тут же стала задаваться унизительными вопросами. Может, он и вправду потерял вкус к жизни и нашим отношениям? Может, я впрямь для него стара, набрала лишнее, например? Как часто мы, женщины, в принципе, начинаем искать причину в себе, а не в том, что муж оскотинился и стал нечистоплотным уродом? Наверное, так думает каждая первая, которая столкнулась с предательством. «Инна, хватит поясничать», – возвал ко мне Матвей. «У нас кризис в отношениях, я просто не хотел тебе об этом говорить. Ты хорошая мать, да и женой была неплохой». «Неплохая. Какое отвратительное слово!» Так и кричит. «Ты недостаточно сделала. Ты ничего так. Все время какое-то недо. Недодала, недолюбила, не смогла». «Была», — вырвалась с болью помимо воли. «Кажется, ты только что сказал, будто в качестве супруги я остаюсь на занятых позициях». Свои слова я сопроводила нервно-издевательским смехом. Его муж воспринял спокойно. Возможно, он вообще за моей спиной ходил к психологам или каким-нибудь коучам, которые научили его каким-то подобным штучкам. Такое же бывает, когда один человек испытывает потребность скрыть от другого какие-то немаловажные факты. Черт, я снова ищу какое-то объяснение поступку Матвея? Какое-то оправдание? «Конечно, ты остаешься моей супругой», – жаром сказал Голиков. «У нас дети, у нас скоро родится внук, ему нужны бабушка и дедушка, а Илье и Жене – папа и мама». Матвей подошел ко мне, взял за плечи и ощутимо сжал. «Ты моя жена, Инна. Ты мое все. Эта девчонка – ерунда». Он небрежно мотнул головой в ту сторону, куда удалилась его любовница. Интересно, а ей он пел точно такие же песни? Говорил ли, что семья, которой столько лет, – это прах под ногами, а она – его вселенная? «Я твое все, но ты спал с другой 2 года. Кстати, как ее зовут?» – спросила я, отступив. Не то чтобы это было очень важным, ведь, по сути, эту девицу могли звать хоть Олей, хоть Дашей, хоть Леной, и это бы ни на что не повлияло. Но я желала знать имя. «Анастасия», – прошептал Матвей. «Итак, Анастасия. Практически королевское имя. Ну или то, которое очень подошло бы какой-нибудь принцессе. Принцесса Анастасия». «Ясно», – пожала я плечами. «Зря я спросила. Никакой разницы, к кому ты уходишь, нет». Голиков закатил глаза. «Ну да, конечно. Он ведь сказал, что не собирается меня бросать. Кажется, именно такой вывод можно было сделать из его слов». «Кстати, я приехала к тебе знаешь почему?» – спросила, вспомнив об истинной причине, по которой оказалась здесь. «Я ведь не забыла о пропавших деньгах, хоть теперь мне некуда их тратить. Ведь у нас не будет того семейного ужина, который я запланировала, потому что и семьи в итоге нет вовсе». «Почему?» – после небольшой паузы уточнил Голиков. «Потому что обнаружила пропажу денег из бара, а потом вспомнила, что у нас в квартире была девушка, когда я ездила к родителям. Я не говорила тебе, но видела блестки на полу. А еще отпечаток губной помады на бокале. Только решила, что это Илья привел кого-то, а оказалось, что ты притащил свою любовницу в наш дом». Я попыталась перевести дух, потому что одни лишь небеса знали, чего мне стоило стоять вот так и говорить все эти вещи. Спрашивать о чем-то, погружаться в сознание, насколько грязно и бесчестно со мною поступили. И мне неоткуда было черпать силы на то, чтобы через это пройти. Ведь моя главная опора, муж, стоял по ту сторону баррикад. «Пропали деньги из бара?» – тупо переспросил он. И я поняла, что, скорее всего, Голиков даже не знал об исчезновении весьма внушительной суммы. «Вообще-то я была уверена в том, что именно ты их взял», – ответила и испытала какое-то странное чувство удовлетворения. «А ведь если выяснится, что бабки украла принцесса Анастасия, это будет удар по причинному месту Матвея, не так ли?» А он промолчал. Смотрел на меня с неверием, заложив руки в карманы дорогих брюк, и не говорил ни слова. Я же всматривалась в глаза мужа, которого знала больше половины своей жизни, и не могла осознать, как вообще могло с нами случиться все то, что произошло. Этому ведь должно быть хоть какое-то разумное объяснение, не так ли? Он разлюбил? Так скажи это прямо, ведь наши дети выросли. Он захотел новизны в сексе? Все то же самое, что и с любовью. Просто скажи и уйди. Но Голиков спокойно проводил время с любовницей и держался за наш брак. Пока я ждала ответа от мужа, на мой телефон поступил звонок от Ильи. Я свела брови на переносице, когда увидела входящий от сына. Даже подумала, что можно сбросить. Видимо, он перезванивал, исходя из нашего с ним разговора. Однако, стоило мне все же ответить, как Илья тут же буквально завопил в трубку. «Мам, я вспомнил, это я был с девушкой в ту ночь, ну конечно, и мы взяли деньги из вашего бара». Он только сказал это, а я умерла в очередной раз. Мой сын знал о том, что Матвей мне изменяет, знал и готов был его покрывать. Если это действительно так, то удар по мне будет не просто сокрушительным. Он меня развеет по ветру прахом. «Ты был с девушкой у нас дома?» – проговорила я размеренно, на что ушли остатки последних сил. Смотрела я в этот момент только в глаза предателя Голикова и так цеплялась за пластик телефона, что было удивительно, как он еще не раскрошился в моих пальцах. Следом за мной, душа которой уже превратилась во множество мельчайших осколков. Матвей дернулся в мою сторону, но остановился. Его взгляд полыхал темнотой, и если бы не нотки растерянности, которые в нем сквозили, я бы вообще подумала грешным делом, что мужа мне подменили. Не мог же вчера со мной ложиться в постель один человек, а сегодня стоять напротив настолько другой. «Видишь ли, Илья, я сейчас у твоего отца. Он во всем признался», — сказала я, включая разговор на громкую связь. На всякий случай отошла за стол, выстраивая между собой и Голиковым хоть какую-то преграду. Но Матвей ничего и не предпринимал. Он просто стоял, заложив руки в карманы брюк. Видимо, час икс действительно пробил, и муж пошел на это осознанно. «Не будет никаких. Прости, меня черти попутали». Ну или какой-то другой милой глупой отмазки, когда рогатые обвинялись во всем том, что с упорством грешников, которые хотят в ад, творили неверные мужья. «Он во всем признался?» Пробормотал сын с непониманием. «Да», кивнула я. «Сказал, что у него уже 2 года есть женщина, и именно она ночевала тогда у нас дома, и именно она украла наши деньги. Но если ты их тоже взял, будь добр вернуть прямо сегодня». В голосе моем сквозили нотки, которые уходили куда-то наверх, к фальцету. «Папа так сказал?» Растерянно проговорил Илья, и Матвей не выдержал. Подошел ко мне, но я отступила, а муж пророкотал. «Давай поговорим наедине, Инна. Положи, пожалуйста, трубку». Делать этого самой не пришлось. Илья трусливо отключил связь, как только услышал голос отца. Когда это успело случиться? Когда мой сын стал от меня скрывать настолько серьезные вещи и готов был выгораживать подлеца папу, взяв на себя вину бог весть за что? О чем тут говорить? Пожала я плечами. Наш сын ведь меня предал. Последние слова сорвались с губ усталым шепотом. От женщины, которая готова была порхать по кухне, чтобы накормить вкусненьким своих любимых близких людей, не осталось и следа. Я была убита. «Нет, Инна, это не так», — мотнул головой Матвей. «Илья действительно не стал вмешиваться, когда узнал о Насте, но он сделал верный выбор. Сын – взрослый человек, у него отдельная жизнь». «Ага, видимо, настолько отдельная, что увидев, что его драгоценный папочка спит с молодухой, он решил, что ничего не видел и не слышал». «Кстати, а как он узнал?» – решила я задать этот насущный вопрос. И это, в принципе, тоже было не особо важно, но могло хоть как-то помочь мне уложить в голове адскую несправедливость, что творилось в мою сторону». «Это имеет значение?» – приподнял бровь Матвей. «Если спрашиваю, да», – ответила я с вызовом. «Согласись, есть ведь разница, когда Илья бы случайно вас застал и решил не делать маме больно, но тебя бы корил за это целыми днями. Или когда вы сели, ты рассказал ему про свою принцессу, а он бы сказал, ты красава, папуля, прикрою тебя, если вдруг что». Говоря эти слова, я как будто вышла из своего тела и сознания, оставив лишь оболочку. Переваривать то, что произносили мои губы, было слишком остро и болезненно. «Илья застал нас в ресторанчике, где мы праздновали годовщину отношений», — глухо сказал Матвей. «Класс, еще и общие праздники у них с любовницей есть. И общие даты. Что дальше? Она придет к нам на именинный обед?» «Застал и», — уточнила я. «Без и», — ровно ответил муж. Я все ему объяснил со временем. Илья меня в какой-то мере понял. Я сказал ему, что у нас с Настей просто что-то вроде уговора. Встречаемся, никаких серьезных отношений и прочего. Ага, и она вот так просто согласилась спать с 50-летним мужиком, ко всему женатым. Не смеши мои подковы, Голиков. Наверняка это твоя принцесса Анастасия получает как минимум какие-то дивиденды. Я всплеснула руками, отошла еще дальше от мужа и присела на край дивана. Запоздала вспомнила, чем Матвей тут занимался со своей белобрысой шлюхой, и подскочила, как ужаленная. «Намекаешь на то, что со мной можно спать только за деньги?» — усмехнулся Голиков. На его лице опять появилось какое-то новое выражение, которого раньше я не видела. Он словно бы столкнулся с врагом в лице меня и готов был этого самого врага уничтожить за малейший намек на несостоятельность Матвея. «Я уверена, что девка в ее возрасте всегда бы нашла чем заняться поинтереснее, если бы ей за это не платили», — отрезала я. «Хотя, судя по всему, она сама готова залезть в шкафчик и взять плату за свои услуги». Я прошлась по кабинету, не представляя, что делать дальше с тем, что творилось. «У меня больше нет семьи. От нее не осталось даже намека на что-то хорошее в будущем». «Представь, что наша Женя бы так нашла себе парня, которому скоро полтинник», — пробормотала я и тут же застыла, как вкопанная, когда до меня дошло. Взгляд мой метнулся к мужу. Я впилась глазами в его лицо, прежде чем задать главный вопрос. «Только не говори мне, что наша дочь тоже знала», — прошептала замогильно, отчего меня даже повело. «Если еще хоть как-то можно было оправдать поведение сына чем-то вроде мужской солидарности, то как интерпретировать и назвать Женино молчание, если вдруг окажется, что она нанесла удар мне в спину? Я не знала, и даже думать об этом не могла. Ну же, Матвей, скажи, что это не так, что наша дочь не встала на одну сторону с отцом, который способен 2 года трахать молодую и прикрываться какими-то поговорками». «Она против, но да, Женя знает». «Все». Это был контрольный выстрел мне в голову. Как если бы я лежала на полу, раскинув руки, уже получив несколько пуль в сердце, а Голиков, не дрогнувший рукой, спустил бы курок еще раз, точно мне в висок, разрывая плоть к чертям собачьим. «Что ж, ну, хотя бы против», — криво усмехнулась я, окончательно распрощавшись с собою прошлой. «Нет больше той Инны, которая жила на этом свете 46 лет. Она исчезла, а вместо нее осталась лишь жалкая тень. Но так проще. Так можно выжить». «Инна, пожалуйста, пойми меня», — взмолился Матвей, бросившись ко мне, когда я направилась на неверных ногах прочь из его кабинета. Я не представляла, куда идти и что делать. Я просто хотела покинуть общество неверного мужа и то помещение, куда он приводил свою любовницу чаще, чем деловых партнеров. «Я не хочу с тобой разводиться, у нас столько всего еще впереди, но мне так не хватало той страсти, что была между нами раньше». Схватив за плечи, Голиков развернул меня к себе лицом и тут же ужаснулся. Или это я испытала шок от того, какое отражение смотрело на меня из глаз мужа. Теперь не разберешь. «И вместо того, чтобы со мной поговорить или пойти вместе, скажем, к психологу, ты предпочел ступить на путь измен», — прохрипела я. Матвей замотал головой, прижал меня к себе так крепко, что хрустнули кости. Я какое-то время постояла послушной куклой, потому что ни на что другое у меня сил не имелось. Затем высвободилась. «Сейчас я еду домой и надеюсь немного переварить случившееся. А когда ты приедешь, обсудим условия развода. Дети выросли, нам делить кроме квартиры нечего. Значит, можем разбежаться спокойно, без каких-то спецэффектов». Я вышла, а Голиков остался. Он хотел сказать что-то еще, но промолчал, видимо, решив, что все слова стоит отложить на потом. Когда наступит тот момент, в который я так отчаянно верила, момент хоть какого-то облегчения. И пока еще я не знала, что до этого мгновения очень и очень далеко. По дороге домой я позвонила лучшей подруге, едва ли не взмолилась, чтобы она приехала ко мне. Остаться в одиночестве, когда вся правда навалится на меня нерушимой скалой, будет слишком жутко. Варя, практически моя боевая сестра, как иногда я ее называла, появилась на пороге квартиры через пару минут после того, как я сама вернулась от Голикова. Я так и стояла, одетая в прихожей, которую не стала запирать за собой, распахнулась, и Варя тут же развела бурную деятельность. «Так, отставить реветь и выкладывай все», — велела она, и я только теперь поняла, что все это время беззвучно плакала. «Варя!» — простонала я и бросилась подруге на шею. Устоять на ногах больше не могла, повисла на несчастной Варьке всем телом, зная, что она удержит, станет моей опорой хотя бы на пару вздохов. «Мне ведь так мало нужно!» «Господи, Инночка, Инна, ты что? Стряслась беда? С кем? Кто-то умер?» Заполошно стала сыпать вопросами Варя. Я отчаянно закивала. «Да, я умерла!» Я завыла в голос, да так, что нутро разрывалось от жуткой боли. Она все стояла и стояла внутри, и никак не могла выйти наружу. Ничего не помогало. Рев смертельно раненого животного не спасал. «Господи, Инночка, господи!» только и шептала Варя. Она целовала меня в волосы, висок, скулу, стала говорить какие-то слова, в которых я не разбирала смысла. Да и не нужен он мне был, этот смысл. Его больше не было в моей жизни, в принципе. «Матвей мне изменяет. 2 года», — шепнула я, все же взяв себя в руки. Я сегодня застала его с другой, в офисе Голикова. Отстранившись, стала оттирать слезы, пока настала очередь Вари замирать бездвижно. «В смысле? Ин, ты чего?» — выдохнула она, округлив глаза. «Вот тебе и в смысле. Если уж подруга так шокировалась новостями, то что говорить обо мне?» «Так, идем-ка на кухню. Меня ноги не держат, и нужно хотя бы чаю, что ли, выпить», — сдавленно пробормотала она. Взяла за руку и повела в вышеуказанном направлении. А когда мы чуть ли не рухнули за стол, про чай, разумеется, тут же забыли. «Это еще не все», — проговорила я, сопроводив слова судорожным рыданием. «Дети обо всем знали!» Я вгляделась в лицо Вари, ища в нем нечто вроде равнодушия по отношению к последнему известию. «Может, хоть так мне станет легче?» «Конечно, потом я окончательно приму, что в этом и есть главное предательство моей жизни. Но сейчас ухвачусь за реакцию подруги в бесплодной попытке вновь начать дышать». «Как? Как так, Инна? Илья и Женя знали, что Матвей загулял?» Ужас был всеобъемлющим. Он стал отражением того, что бушевало внутри меня. Он откликнулся эхом на мои дикие страдания, которые разрывали душу в клочья. Ответить я не успела. В дверь позвонили. Это не мог быть Голиков, но я предполагала, кого увижу, когда открою. И точно, стоило мне добрести до прихожей и отпереть, на пороге я увидела сына. «Илья знал, Варя!» Обернувшись, крикнула я в сторону кухни. «И сейчас сможешь спросить у него обо всем сама». Взглянув на сына снова, я увидела, как он побледнел чуть ли не до синевы, судорожно заглотнул и прошептал. «Мам». Больше ничего говорить не стал. Достаточно было этого одного слова, чтобы я вновь ощутила ком в горле. Передо мной стоял молодой мужчина, который был для меня всем. Я готова была отдать ему всю себя, всю свою нежность, все тепло, а он взял их, как и полагается ребенку, а назад швырнул пригоршню предательства, щедро сдобренного, дурно пахнущим дерьмом. «Проходи, Илья. У меня Варя. Она очень интересовалась, как так вышло, что ты был в курсе измен твоего отца и стоял на его стороне», — проговорила я ровным голосом. В нем не сквозило обвинений или стали. Он был дико уставшим, словно я только что пробежала марафон вокруг земли, после которого хоть ложись и помирай. Сын молча зашел в прихожую. Разулся, а когда расстегивал пальто, я заметила, что руки его дрожат. Говорить по этому поводу ничего не стало. Если он переживает, то это хоть как-то говорит о том, что не все потеряно. Он умолчал про Анастасию, но, наверное, для этого имелся какой-то важный повод. Я, как и полагается любящей матери, искала оправдание сыну. Искала и пока не могла понять, удастся ли их обнаружить в принципе. Илья прошел в сторону кухни, опустился напротив Вари. Подруга смотрела на него со смесью ожидания и надежды. А я вот уже ни на что не надеялась. Покаянный вид Ильи говорил сам за себя. Он приехал с повинной. «Во-первых, я на его стороне не стоял», — начал сын. И я его тут же оборвала. «Как только ты понял, что я могу поймать твоего папу с поличным, когда речь пойдет о пропавших деньгах и ночевке его любовницы, ты тут же ринулся мне врать по телефону, что это ты приводил сюда бабу». Варя охнула, приложив руку к рту. Я и сама бы на ее месте отреагировала так же. Вроде бы уже не в новинку был тот факт, что Илья прикрывал отца, а по мне он все равно проходился каленым железом. «Я делал это для того, чтобы наша семья сохранилась!» — нервно выкрикнул Илья и посмотрел на меня с мольбой. «Мам, ну вы же так долго вместе! Я не знаю, что нашло на папу, но очень не хотел бы, чтобы вы расстались. И папа тоже этого не хочет, он мне говорил!» Я прикрыла глаза и покачала головой. «Как ты себе представляешь нашу дальнейшую жизнь? Ты же в курсе того, как я отношусь к изменам. И уж терпеть их в свою сторону точно не стану. Считаешь, что ему можно было просто сходить налево на пару лет, а потом продолжать жить со мной душа в душу? Такой судьбы ты хочешь собственной матери? Чтобы я то бежала радостная встречать мужа, то к плите готовить ужин, а у самой бы на ушах, то на лапше висела?» Я не могла никак успокоиться. Мы с детьми касались и этой стороны взаимоотношений между женщиной и мужчиной. Когда Илье было 20, его предала девушка. Я, разумеется, была на стороне своего ребенка, а сын был полностью раздавлен. Неужели он думает, что я как-то легче и проще восприму неверность? Он провстречался со своей невестой год, а я жила с любимым человеком 1/4 века. Или, по мнению Ильи, чем старше становились отношения, тем проще было кивнуть в ответ на измену и сказать «Окей, пусть будет». «Мама, я был очень неправ. Прости меня за все, я очень прошу. Мне нужно было сразу тебе все рассказать, а не идти на поводу у отца». Илья взмолился и подался ко мне. «А что ты знаешь про Женю?» Потребовала я у него ответа. «Твой папа сказал, что она тоже в курсе, хоть и против». Варя вновь охнула, но на этот раз не стала сокрушаться, просто крепко выругалась. «Илья, это же мама ваша!» Обратилась она к моему сыну, когда тот поджал губы и стал смотреть куда угодно, но только не на меня. Мы с подругой переглянулись. Этот разговор уничтожил остатки моих сил. Я не понимала, в чем и где провинилась перед детьми, раз оба они не дали мне даже намеком понять, как мерзко поступил их отец по отношению ко мне. «Она малыша ждет, и когда он родится, наверное, окружит его теплом и любовью. А потом этот малыш вырастет и точно так же плюнет на нее с высокой колокольни», — продолжила Варя. Разумеется, эти воззвания стоило обращать напрямую к Жене. Да и, конечно, ее отношения с ребенком будут совершенно иными. Но в целом Варя была права. Моя дочь уже сама мама, хоть и носит кроху под сердцем, а впереди у них свой длинный путь. Но еще она и жена. И мне даже представлять не хотелось, что однажды Женя окажется на моем месте. «Я не знаю, почему она не рассказала, мам», – буркнул Илья. «Женя хотела. Она говорила отцу, что он обязан быть с тобой честным. Но он заверял нас, что Настя ничего не значит, что это ты главная женщина в его жизни. И когда он немного погуляет, вернется, и у вас будет все еще лучше, чем прежде». Я слушала сына и понимала, он действительно в это верит. То ли ему так было проще и легче, то ли Илья оказался настолько слабым, что занял позицию «моя хата с краю», но факт оставался фактом. «А вот и папа твой». Тяжело вздохнула я, когда в двери повернулся ключ, а в квартиру вошел Матвей Голиков, собственной персоной. Я бы многое отдала сейчас за то, чтобы иметь возможность взять паузу и немного прийти в себя. Но, кажется, муж решил, что нам нужно идти по горячим следам. Что ж, кто я такая, чтобы с ним спорить? Пока Матвей неспешно раздевался в прихожей, я не произнесла ни звука. Молчали и Варя с Ильей. Только видно было, что сын напряжен до предела. И, наверное, если бы я сейчас сказала ему, что он может уйти, Илья бы вскочил и умчался, только его и видели. «Добрый вечер», — проговорил Голиков, входя в кухню. «Я посмотрю, у нас гости». Он усмехнулся, глядя на подругу. Намекал тем самым, что Варя лишняя. «Ну уж нет, держи карман шире, Матвей. Наедине мы с тобой уже говорили пару часов назад, а сейчас оставаться в одиночестве и держать удар без опоры я точно не собираюсь». «Да, у вас гости», — с вызовом ответила Варя. «Привет, Голиков». Она крайне редко обращалась к Матвею так, по фамилии. И было это в основном тогда, когда Варя шутила над моим мужем. А сейчас, судя по голосу подруги, ей уже точно было не до шуток. «Привет, привет», — ответил он и отошел к окну. Повернулся к нам, небрежно прислонившись бедром к подоконнику, сложил руки на груди. И тоже стал молчать, как будто мы здесь собрались поиграть в игру, кто дольше продержится в тишине. Это состояние меня сначала даже развеселило. Как малые дети, ей-богу, хоть нам с Голиковым уже под 50. А потом я стала испытывать какое-то адское напряжение. И когда оно стало буквально звенеть, начала первая. С Ильей мы все обговорили. Он сознался, что был в курсе твоих похождений, но молчал, потому что якобы ты его уверял, будто вскоре наиграешься со своей принцессой и вернешься в семью, в коллектив, в работу. Процитировала я известный кинофильм. «Не поясничай, пожалуйста», — попросил Матвей тихим голосом, на что я даже не успела отреагировать, как вступила Варя. «Ты жене своей, которой 2 года рога наставлял, сейчас еще и указания станешь раздавать, как себя вести?» Она вскочила из-за стола и уперла руки в боки. Голиков полоснул по ней предупреждающим взглядом, но отвечать ничего не стал. Мне вообще всегда казалось, что муж Варьку немного побаивается, что ли. И, похоже, сейчас этот факт играл на моей стороне. Несмотря на то, что я узнала обо всем менее полудня назад, решение принято. С детьми своими я подумаю, как выстраивать отношения. А с тобой, Матвей, все ясно и так. Разводимся, делим квартиру и начинаем жить каждой своей жизнью. Я только договорила, как Илья воскликнул с какой-то странной детской обидой. «Мама!» Приподняв брови, я воззрилась на сына с недоумением. «Что, мама, ты думал, будто я останусь жить с твоим отцом после того предательства, на которое он пошел из-за погасшей страсти?» Фыркнув, я сложила руки на груди и качнула головой. «Знаешь что, Илья, Когда ты женишься, и вдруг тебя тоже поведет налево, я буду молиться, чтобы твоя жена тебя не простила. Это станет говорить о том, что ты выбрал уважающую себя женщину». Меня несло, потому что я чувствовала, что перекладывать на судьбу сына такие штуки точно не стоит. Но очень надеялась, что суть Илья уловит и поймет, о чем я. Не сейчас, так позже. «Инна, давай не будем пророчить ничего подобного», — попросил Матвей. Я повернулась к нему и уточнила. «Пророчить что? Грязь в браке? То есть ты согласен, что это не седина в бороду, а дерьмо в область паха?» Голиков поморщился, а я махнула рукой, мол, все, с меня хватит. Вообще не понимала, зачем все эти разговоры. Мне искренне казалось, что Матвей отдает себе полный отчет, что будет, если я узнаю о его изменах. Значит, осознавал и насколько высоки ставки, не так ли? «Давай мы с тобой поговорим вдвоем, пожалуйста», — попросил муж. Я созвонился с очень хорошим психологом. Ты была права, мне нужно было в первую очередь подумать о нем. Сейчас он готов взять нас в терапию хоть завтра. «Вдвоем? Или принцесса Анастасия тоже поучаствует?» — хмыкнула я. «Надо же, как он здорово придумал! Наворотить дел, а потом просто пойти к специалисту, провести терапию и жить дальше припеваючи!» «Почему она должна участвовать?» – удивился Матвей. «Потому что походы ты предлагаешь семейные, а Настенька у нас уже часть семьи. Бюджет себе выделила, годовщину вы с ней празднуете. 2 года ты жил на 2 дома. Кстати, как это происходит? У вас отдельное гнездышко для встреч, куда вы приезжаете провести жаркую ночь? Или ты снимаешь квартиру Насте? Тогда зачем ты приводил ее трахнуть сюда, в нашу супружескую постель?» Я не выдержала и сорвалась на крик, потому что вся эта история, когда мы спокойно сидели и беседовали о самом страшном событии в моей жизни, попросту выворачивала меня наизнанку. Я имею полное право на эмоции, и пусть даже потом мне будет совестно за проявленную реакцию. Сейчас я стану делать так, как мне хочется, так, как мне нужно. «Инна, хватит. Если Варе нравится все это слушать, то уверен, что Илья совсем не рад тому, какие вещи ты говоришь. Возможно, сын тебе как-то не так все донес. Но я тебя уверяю, что он был совершенно несчастлив, когда узнал про то, что у меня другая. И Женя тоже мне компостировала мозги постоянно». Он сделал несколько рваных вдохов и взял паузу в своей речи. Одно я могла сказать точно. Матвей переживал. Он не был сейчас безэмоциональным и равнодушным. А я давала ему возможность высказаться, но понимала, что это точно ничего уже не исправит. «А по поводу Насти, она мне не семья, но денег она никаких не брала. Я с ней созвонился, она сказала, что это бред. У нее обеспеченная жизнь, Инна. Так что куда делась вся сумма из бара, я не знаю. Но точно к этому Настя не причастна». Варя так громко расхохоталась, так что я даже не удержалась от нервной улыбки. «Голиков, ты с возрастом и напряжением, которое скидываешь рядом со своей Настей, наверное, и мозгов тоже лишаешься», — заявила она ему, и мне стало не до веселья. Матвей сцепил челюсти и даже рыкнул. Я грешным делом даже подумала, как бы он не бросился на подругу, и очень испугалась, когда представила, что муж может опуститься до подобного. Я ведь уже ни в чем не была уверена, если так посудить. «Твоя любовница тебе сказала, и ты поверил. А еще говори, что она для тебя не так уж и важна». Варя сложила руки на груди и посмотрела на меня со значением во взгляде. Дескать, ну, тут все ясно окончательно. И мне тоже в целом было понятно, что ни к чему мы положительному уже не придем. «Инна, уйми, пожалуйста, группу поддержки, а я пока провожу сына. Если хочешь поговорить при Варе, право твое, но уверен, что нам будет лучше побеседовать наедине». Он кивнул Илье. И тот, пробормотав что-то нечленораздельное, поднялся, неловко чмокнул меня в щеку, после чего оба они удалились. Варя покачала головой. «Инусь, я, конечно, уйду, но это просто за гранью добра и зла», — озвучила она очевидное. «Он ни во что тебя не ставит, рассчитает, будто ты все это проглотишь и останешься с ним». Она всмотрелась в черты моего лица и уточнила. «Не останешься же?» Я тут же мотнула головой. Решение было принято, и я собиралась его придерживаться. Только через развод пройду не с горящей задницей, когда действия будут опережать разум, а с толком и расстановкой. Сначала мне нужно посоветоваться с юристами, как максимально себя обезопасить. Я ведь теперь одна совсем осталась. Горько констатировала я тот факт, с которым все никак не получалось мысленно смириться. Да и вряд ли удастся сделать это хоть когда-то. «Ты не одна, у тебя точно есть еще родители. Мать Голикова вряд ли на твою сторону встанет. А вот Илья и Женя все поймут и осознают», — заверила она меня с неподдельной искренностью. Подошла ко мне и крепко обняла, склонившись. Пока я сидела и ощущала такое опустошение, что у меня ноги ослабели. Может, Варя и права, и дети действительно со временем придут к какому-то осознанию, но сейчас-то я чувствую себя преданной. Проводив подругу и условившись с нею созвониться чуть позже, я прошла в спальню, где мгновением позже ко мне присоединился муж. «Вы трахались и на нашей постели, раз Анастасия имела доступ к бару?» Задала я вопрос, начиная срывать с кровати белье. «Даже если она сюда не заходила, отнесу это барахло в помойку от греха подальше». «Инна, нет, мы не трахались, как ты изволила выразиться, в нашей постели». «Тогда ответь на вопрос, где это обычно у вас происходит?» Потребовала я рассказать то, что пока Голиков предпочитал не освещать. Скинув снятое белье на пол, я повернулась к мужу и посмотрела на него выжидательно. Меня корежило от происходящего, однако я черпала силы в своем предостеричном состоянии. Так бывает, когда адреналин по телу несется со скоростью горной реки, что позволяет психике держаться на плаву. «У Насти есть своя квартира», — не сразу ответил Матвей. «Нужно было поменять кровать, поэтому она переночевала здесь, но мы не спали, точнее, спали, но не вместе». «Боже, ну какую же дуру из меня делал муж!» И сам это прекрасно понимал, я уверена. Мне стало окончательно не смешно от того, что за чушь он нес. «Какая ахинея, Голиков! Какая же чертова ахинея все, что ты говоришь и делаешь!» Я обхватила себя руками и прикрыла глаза. «Это все было за гранью, Варя права». «Я расстаюсь с Настей, это дело решенное. Что касается денег, будем говорить и с Ильей, и с Женей. Я хочу дать нам время, Инна. Время, когда у нас снова начнется конфетно-букетный период». Он не договорил, когда я перебила, язвительно уточнив. «Под букетами, я надеюсь, ты имеешь в виду не венерический набор, который достанется мне в наследство от принцессы Анастасии?» Матвей зажмурился и сжал переносицу пальцами. «Такой он уставший был от наших разборок, ну просто обнять и плакать!» «Ну, конечно, я не собиралась делать ни первого, ни второго. По крайней мере, слезы стану лить, когда Голиков уйдет. Он же не собирается тут оставаться и делать вид, что ничего не стряслось, а наш общий быт так и остается совместным дальше». «Я принесу тебе справку, раз ты намекаешь, что я мог что-то подхватить», — проговорил он уверенно. «О, это не обязательно, Матвей. Заниматься сексом я с тобой не стану, даже если ты останешься последним мужчиной на земле, а у меня впереди будет вечность». Голиков приподнял бровь и смотрел на меня со смесью каких-то эмоций, которые я видела впервые. Здесь были интерес, удивление и даже восхищение, как будто он почуял именно то, на что надеялся, когда думал, что его измены когда-то перестанут быть тайной. «Но вечности у нас с тобой нет, Инна», — напомнил мне об очевидном Матвей. «И что?» — передернула я плечами. «Ты часть своих седобородых лет уже потратил на другую, а у меня хоть растительности на лице не имеется. Я тоже хочу испытать это чувство, когда бес в ребре сидит и подговаривает на всякие интересности». Я едва произнесла эти слова, как лицо мужа исказилось. Он вмиг превратился из человека, который смотрел на меня заинтригованно, в какого-то хищного незнакомца, который подался ко мне и процедил. «У тебя кто-то есть? Я не понял». «О, ну посмотрите, просто Отелло в действии. Или как это иначе называется? Переложить с больной головы на здоровую? Скорее второе. Так ведь гораздо проще перестать себя чувствовать виноватым, если в принципе Матвей испытывал ощущение вины, конечно». «А что такое? Или скажешь, что тебе можно, а мне нельзя?» Пожав плечами, я проигнорировала грозный взгляд мужа и, взяв белье с пола, понесла его прочь из квартиры. Голиков по пятам направился за мной. «И кто же этот счастливый претендент на твою свободу, которую я тебе не собираюсь давать?» Задал он весьма забавный вопрос. Я вытащила постельное белье в общий коридор и бросила у двери. «Как только эта дурацкая беседа окончится, вынесу на помойку от греха подальше». «И как же ты мне откажешь в моем праве, закрепленном за мной законодательно?» Ответила я не о том, на что был упор у Голикова. Вернувшись в квартиру, я закрыла дверь и сложила руки на груди. Муж стоял в полуметре от меня, и в тесной прихожей я ощутила себя очень некомфортно. А Матвею, похоже, весьма нравилась эта ситуация. «Ты не ответила. У тебя кто-то есть?» Дискутировать на данную тему я не торопилась. Во-первых, Голиков, похоже, так меня и не изучил за то время, пока мы жили с ним семьей. Во-вторых, мне хотелось хоть чем-то его уязвить. Так что пусть думает обо мне в меру своей испорченности. «Голиков, иди уже к своей белобрысой принцессе и обрадуй новостями о нашем разводе. А мне мою личную жизнь оставь в личное же пользование». Я попыталась пройти мимо Матвея, но он меня удержал, схватив за руку и вернув на то место, где я стояла до этого, к двери. Сам навис сверху всей своей мощной фигурой, которой я так часто любовалась, несмотря на то, что за прожитые годы успела изучить Голикова до черточки. «Я пойду к ней, но только для того, чтобы расстаться, Инна, и потом вернусь в наш дом, где мы с тобой вновь сядем говорить о том, как станем жить вместе дальше». Я рассмеялась, надеясь, что в этом смехе не будут сквозить те нервные нотки, которые сами по себе просились наружу. «Это просто что-то невообразимое». «Да никак мы не будем жить вместе, Голиков! Я не прощу измену никогда! 2 года ты мне лгал и втянул в это наших детей! Это запредельное унижение, Матвей, которое ты уже никогда и ничем не смоешь! А теперь отойди, я хочу осмотреть квартиру пристальнее и понять, может, еще что-то, помимо денег и моего мужа, перекочевало к твоей Насте!» Оттолкнув Голикова с такой силой, что этого не ожидали мы оба, я, наконец, покинула тесную ловушку, в которую меня загнал Матвей. Он же постоял немного и вышел прочь. А передо мной появилась еще одна схожая задача – выбраться из капкана побольше, который назывался моей рухнувшей семейной жизнью. Самое забавное в сложившейся ситуации заключалось в том, что Голиков как раз планировал расстаться с Настей, когда о ее наличии узнала Инна. Он с самого начала понимал, что роман с этой девчонкой не навсегда, и что рано или поздно, когда он удовлетворит свои потребности, они разойдутся. Понимала это и Настя. Голиков не знал, каким словом обозвать то, что с ним стало происходить на временном промежутке в 40+ лет. Гормоны ли это были, усталость от обыденной жизни, желание сменить эмоциональный фон и картинку. Но его стало вдруг утягивать в какую-то беспросветную воронку, в которую превратилась жизнь Матвея. А осознание, что годы уходят, и там, за гранью жизни, может вообще ничего не быть, подстегнули на конкретные действия. Он продержался в таком состоянии несколько лет, а потом, когда случайно познакомился с Настей через мамину знакомую, понял, что черта вот-вот будет перейдена, и переступил ее осознанно. Каким же сладким было то ощущение свободы, которое подарила ему любовница. И как же он ухватился за него, словно утопающий за спасательную шлюпку, которую подвели к нему в последний момент. А потом все это стало меркнуть, и на первый план вышло понимание, что семью свою он любит. И Инну обожает. А еще на те предстоящие годы, которые у него были впереди с женой, Голиков стал смотреть как на нечто особенное и драгоценное, а вовсе не как на рутину. И вот все обнажилось в самый неподходящий момент, когда уже он планировал завершить отношения с Настей в надежде, что жена о ней никогда не узнает. «Ты дома?» – задал он вопрос, когда вошел в квартиру любовницы. Помещение было заполнено полумраком, чего Анастасия обычно не любила. Она всюду включала свет, особенно в ноябрьскую хмурую погоду, говоря, что иначе впадет в депрессию. «Да, дома», — откликнулась Настя из спальни. Голос ее Матвею совершенно не понравился. Он быстро разулся, прошел в дальнюю от входа комнату и застал Настю плачущей. Она сидела, обхватив колени руками, и тихо плакала. А как только Голиков появился в поле ее зрения, вскочила и бросилась к нему на шею. Такое проявление эмоций было для Матвея в новинку. Обычно Настя была весьма сдержанной в жизни, а в постели превращалась в настоящую тигрицу, так что сейчас все это было странным. «Я знаю, что твоя эта престарелая жена на меня хочет повесить кражу, но я ничего не брала, Мэтти! Я не брала у тебя ничего сверх того, что ты давал мне сам, любимый!» Голиков прижал Настю к себе, ничего не говоря. Побаюкал в руках, как ребенка, и, отстранившись, обхватил лицо ладонями, заставляя посмотреть на себя. Она была особенно трогательной сейчас, без косметики, с заплаканными глазами, и, конечно, он ей полностью верил. «Она же могла сама их куда-то деть, когда узнала про нас. Может, Женя проболталась, а потом твоя жена разыграла весь этот спектакль?» Жалобным и хриплым голосом спросила Настя. Матвей покачал головой, отошел к дивану, увлекая ее за собой, а когда устроился на нем, посадил любовницу на колени. «Во-первых, если Инна престарелая, то и я, выходит, тоже». Скинул Голиков бровь, глядя на Настю с показной веселостью. Она замотала головой, обхватила его за шею и прижала щекой к щеке. «Нет, нет, нет, это не так!» – горячо заверила его, говоря то, что он очень хотел слышать. «У мужчин все совершенно иначе, но дело не только в возрасте. Прости, Мэтти, но твоя жена уже очень походит на возрастную тетку, которая совершенно за собой не следит». Это суждение Голиков не разделял. Да, Инна не прибегала к услугам пластических хирургов, но за собою следила. И считала, что стареть нужно красиво, а не натягивать кожу на лицо так, что та едва не лопается по швам. «Во-вторых, давай мы все же не будем обсуждать мою супругу, Настя. подпустив в голос строгости, сказал Матвей. Как он и ожидал, любовница тут же закивала. Она вообще была весьма послушной девочкой. Но если перед ним стоит задача сохранить брак с Инной, а он этого искренне хотел, то придется с Анастасией расстаться. «Я верю, что ты не брала никаких денег. Мы будем разбираться с этим вопросом на семейном совете. Но на тебя у меня даже подозрение не упало, поверь», — проговорил он, готовясь к тому, чтобы здесь и сейчас расставить все точки. Сделать это было довольно сложно. Настя беспрестанно ерзала на его коленях, а сорвавшийся секс, которого его лишила Инна, когда пришла на работу без предупреждения, давала себе знать вновь проснувшимся возбуждением. А уж когда любовница расстегнула пару верхних пуговиц на его рубашке и стала поглаживать обнаженную кожу шеи и груди, Матвея прошила ярким и острым желанием. «Спасибо, Мэтти», — шепнула Настя. И прежде чем он бы успел сказать, что сегодня они встречаются в последний раз, склонилась и обожгла его губы сладким жарким поцелуем. Когда он ей ответил, в голове еще появилось понимание, что Матвей Голиков слова данного жене не держит. С другой стороны, трахом больше, трахом меньше, какая разница? К тому же, Инна явно ведь станет мучить его какое-то время на голодном пайке. Страсть, как обычно это и бывало в последнее время, затмила рассудок довольно быстро. Матвей ответил со всей потребностью получить то, что возвращало ему чувство жизни. Он гортанно зарычал, стоило только Насте начать срывать с него одежду. А потом не стало ничего, кроме сумасшествия. Когда они касались друг друга то ласково, то дико, а еще животной страсти, в которой оба сгорали без возможности остановить этот жаркий, безумный ураган. Как Голиков заснул, он и сам не помнил. Но когда распахнул глаза, за окном вовсю властвовала ночь. Насти рядом не оказалось. От понимания, что она куда-то подевалась, Матвей нахмурился и сел на постели. Когда же из кухни донеслось едва слышное звяканье чашки о блюдце, а Анастасия пила кофе именно так, по-дворянски, как сама это называла, Голиков выдохнул. Он упал обратно на подушки, улыбнулся сам себе, а потом его бросило в дурацкую тревожную лихорадку, когда понял, что к тем камням с надписью «Вина», которые лежали мертвым грузом на его душе, прибавился еще один. Матвей взглянул на часы около 3 часов ночи. Встал, накинул халат, который Настя заботливо приготовила и положила на стул рядом с кроватью. Вышел из спальни и направился в сторону кухни. Тянуть и дальше кота за все подробности смысла никакого не было. Он, конечно, может сделать вид, что проспал до утра, а потом наскоро поговорить с любовницей перед тем, как ехать в офис. Но эта идея ему не нравилась. Анастасия заслуживала того, чтобы он расстался с ней нормально, по-человечески. У них был классный роман, но оба ничего друг другу не обещали. Просто проводили рядом друг с другом время настолько кайфово, что исход должен был устроить обоих. Есть офигенные воспоминания. Они станут самой большой драгоценностью и для Матвея, и для Насти. «Что-то никак не заснуть». Такими словами встретила его Анастасия, когда Голиков появился на пороге кухни. Она смущенно улыбнулась и спрятала эту улыбку за глотком кофе. Когда же Матвей устроился за столом, захлопотала, готовя напиток и для него. Голиков сделал глубокий вдох. Он готовился к тому, чтобы сообщить Насте о разрыве, и сейчас впитывал эти последние секунды наедине всем своим существом. Потом он станет перебирать их в памяти, потому что они станут своего рода подпиткой, как и отношения с любовницей в принципе. «Спасибо», — поблагодарил он, когда Настя поставила перед ним кофе. Собирался отпить глоток и сказать то, что было на душе, но Анастасия села напротив него и вдруг совершенно четко и уверенно сказала: «Я хочу родить тебе ребенка». Голиков так и поперхнулся, даром, что кофе до рта донести не успел. «Ребенка? От него? Когда ему скоро полтинник? И когда отношениям конец, как он сам себе придумал, по крайней мере?» «Да слушай, а потом уже скажешь свое мнение», — попросила Настя. Она вдруг стала вести себя совсем не так, как то было ему привычным. Словно перехватила вожжи, которые до этого были в его руках. Странно это все было. Странно и даже чудаковато. «Я уверена, что жена тебя не простит. А ты со мной уже расстаться хочешь, чтобы доказать ей, будто ваш брак может продолжаться. Но Инна не из тех, кто примет обратно». Матвей даже из-за стола вскочил, когда услышал рассуждение любовницы. Она перешла ту черту, за которую ни разу не заступала. Это нервировало. «Откуда тебе знать, кто и кого примет?» – процедил он, глядя на Настю сверху вниз. «Тебе 24, и последние пару лет ты была со мной. Где успела понабраться опыта?» Анастасия опустила взгляд Ее подбородок дрогнул, но губы, в противовес этому, упрямо поджались. «Дело не в опыте, Матвей. Я чувствую, чисто по-женски, что Инне ты больше не муж». Он устало опустился на стул и растер ладонью лицо. «Все это глупость. И разговор этот, и то, что Настя вдруг возомнила себя прорицательницей. Вернется он к жене, будет вымаливать прощение, как и обещал. А у Анастасии вся жизнь впереди, и мужчина новый появится совсем скоро, а о нем, Матвее, она забудет. И самое важное во всей этой ситуации, что его это никак не трогает. Почти. Нет ревности какой-то или чего-то подобного. А те крохотные оттенки ностальгии, которые мелькают на периферии сознания, это лишь грусть по ушедшей молодости. Ничего иного». «Ты еще совсем не старик. У тебя столько всего может быть в жизни, Мэтти. А я очень хочу малыша. Я стану прекрасной мамой, обещаю». Она не договорила, когда Голиков ее оборвал. «Станешь, я уверен. Но не для моих сына или дочери». Он видел, что делает Насте больно, но никак не мог, да и не хотел это исправить. Нужно заканчивать беседу, а следом оборвать эту связь. «Ты верно почувствовала, что отношения у нас заканчиваются, и я считаю, что они завершатся совершенно по-честному, как и должно быть. Мы ничего друг другу не обещали». Последнее он повторил словно мантру. Настя скривила лицо, но не расплакалась. Она держалась, как делала это всегда, и постепенно от нее стали исходить флюиды той Анастасии, которая и была рядом с Матвеем на протяжении 2 лет. Так было привычно и правильно. Так они могли расстаться максимально верно для обоих. «Настя, я очень благодарен тебе за время, что ты провела рядом со мной, но люблю я жену, и хочу с ней провести то время, которое станет золотой порой нашей совместной жизни». «Да не станет!» – вскрикнула она, снова входя в раж. «Инна тебя не простит!» «Хватит!» Он все же вскочил на ноги и метнулся прочь из кухни. В спальне наскоро переоделся, схватил телефон. Неужели нельзя было просто дать ему поставить точку в отношениях, раз она заранее почувствовала, с каким настроем он приехал? «Для чего вся эта постановка? Настя ведь очень умная, она должна была осознавать простую вещь. Ни о каких совместных детях у них даже речи идти не может». «Матвей, послушай, дай нам время, это все, чего прошу». Она метнулась к нему с этими словами, стоило только Голикову выйти в прихожую и начать одеваться. Заламывала руки, но его за лацканы пиджака не хватало, чтобы удержать, и то хлеб. «Нет, Настя, нам нужно разойтись, и сделаем мы это прямо сейчас, я так решил». Быстро, чтобы не растягивать эту сцену, словно опостылевшую безвкусную жвачку, он вышел из квартиры любовницы, чтобы больше сюда не возвращаться. Зря он, наверное, вообще приезжал. Нужно было расстаться по телефону. Когда приехал домой, Инна, разумеется, еще спала. Он тихо вошел в квартиру, тихо подошел к постели и устроил на свободной подушке букет роз. Банально до одури, и Голиков это знал, но пока не придумал, каким образом начать ухаживать за женой, чтобы это не выглядело смешно и не попахивало пошлостью. Заботливо укрыв жену, он какое-то время постоял у кровати, глядя на ее безмятежное лицо. Нет, он все же ее любил, причем сильно. А притупившиеся со временем чувства сейчас проснулись, окрасились в тона жажды обладания. Вернуть себе и вновь быть вместе, идя рука об руку по жизни. Вот чего он желал, и вот чего он обязательно добьется. Ночевать пошел в комнату сына, там устроился на диване и какое-то время просто лежал, тупо глядя в потолок. Настя захотела от него ребенка. Ну надо же. Только не учитывала вполне очевидных фактов. Через 10 лет ему будет почти 60, а ей едва за 30. И за кого его станут принимать? За деда собственного сына или дочери? Ну уж нет, гештальт родителя он уже давно закрыл. С мыслями, что все сделал правильно, Матвей погрузился в тревожный сон. А когда поднялся, оказалось, что Инна уже встала и уехала на работу. И подарок не приняла. Несчастный букет обнаружился в мусорном ведре, хотя жена обожала цветы, он это знал. Возвращаться домой вечером было очень грустно, особенно в этот день, который был задуман совершенно иначе. Я бы ушла с обеда, наготовила целый стол вкусняшек, а потом мы бы сели с семьей и провели мой маленький личный праздник светло, радостно и очень душевно. Но такие события, наполненные уютом и любовью между близкими людьми, уже позади. И больше никогда не вернутся. Хоть Варя и предложила посидеть где-нибудь вдвоем после трудового дня, настроение у меня было ниже плинтуса, поэтому я отказалась. На выходных, когда немного приду в себя, обязательно выберемся в люди. А сейчас вместо именин буду дома зализывать раны. И, судя по всему, отбиваться от новых попыток помириться со стороны Матвея, который решил, что пару веников и заверений, что он меня любит, способны стереть из моей памяти 2 года предательства. Во всем этом меня особо тревожил тот факт, что Женька заняла позицию страуса. Я была уверена в том, что ей уже все рассказали. А она даже мне не позвонила и не спросила, как у меня дела. Не говоря уже о том, что мы должны были обсудить, смогут ли они с ее мужем Вадиком заехать за тортом, когда соберутся ко мне на праздник. В общем, я была в полнейшем раздрае и уже ничего не понимала в происходящем, кроме того, что весь мой прошлый мир, в котором рядом была любящая семья, оказался просто выдумкой. «Пришла, пришла! Да не ставь сюда! Ставь на подоконник!» Услышала я, когда открыла дверь в квартиру, и взгляд мой тут же наткнулся на аккуратные ряды обуви в углу. Я так и застыла на месте, поняв, что, скорее всего, Голиков организовал те самые именины, которых я по его вине лишилась, и привлек к этому наших детей, ну и зятя. Именно их кроссовки и ботинки я сейчас лицезрела, и именно их голоса доносились до меня из кухни. А я стояла, замерев, и у меня было лишь желание развернуться и убежать. Пока в голове со скоростью света проносились мысли, не будет ли трусливым попросту уехать и все же согласиться на предложение подруги, в прихожую вышел Матвей. «А ты чего в дверях стоишь?» – нахмурился он, а когда шагнул ко мне, я отступила. «Что вообще творится?» – зашипела, кивнув в недра квартиры. Голиков напрягся, но губы его растянулись в улыбке. «У тебя праздник, мы с детьми и Вадимом накрыли стол». Ему самому-то не смешно от того, что он говорил и делал, будто никаких происшествий не случилось, а измена стала лишь досадным недоразумением, на которое мы уже закрыли глаза. «А, хорошо». Все же решилась я, входя в квартиру. «Празднуйте». Я стала разуваться, пока рядом со мной немой статуей стоял Матвей. Физически ощущала все те чувства, которые он сейчас испытывал. Когда с человеком прожил так долго, способен его читать, как открытую книгу. Жаль только, когда он мне изменял, на моих глазах были шоры под названием «Слепое доверие». «Что значит празднуйте?» – тихо спросил он. «Вообще-то мы делали это для тебя». А вот меня Голиков, кажется, изучить так и не успел. Иначе бы сейчас не говорил таких глупостей. Ибо как я могла просто сидеть за столом, есть, пить, наслаждаться происходящим, когда на душе моей лежал огромный камень размером с тунгусский метеорит? «Матвей, напомнить тебе, что для меня вы еще и врали в глаза, когда скрывали твою измену». Решив не делать хорошую мину при плохой игре, задала я вопрос мужу. Говорить приглушенно, чтобы никто не услышал, не стало. У Жени и Вадима, которые все это еще не обсуждали на семейном совете, были очень близкие отношения. Поэтому, если о происходящем знала моя дочь, то и муж ее тоже явно был в курсе. «Инна, здесь Женька, и она беременна, если ты не забыла», – шикнул на меня Голиков. «Ну просто отец года, готовый биться за своего детеныша хоть со львом, хоть с тигром, хоть с его матерью». «Я не забыла», – отрезала в ответ. «И раз наша беременная дочь уже погружена в вопросы твоей нечистоплотности, не думаю, что это ранит ее еще сильнее. Или ты считал, будто я стану играть роль ничего не знающей недалекой дурочки, которая скачет до потолка от того, что ее рога выросли не настолько сильно, чтобы сшибать ими дверные проемы?» «Я все же решилась. Пойду за стол, и мы за него сядем. Но не для того, чтобы поднимать тосты за мое здоровье и мило болтать о предстоящем Новом Годе, например, а чтобы все обсудить. Тихо, мирно, спокойно, насколько это будет возможно, разумеется». «Инна», — донесся до меня голос Матвея, но я уже шла на кухню. Вадим и Илья сидели за столом, пока Женя наводила последние штрихи. Судя по количеству блюд, что стояли то здесь, то там, планировался настоящий пир горой. Ну или Голиков попросил приготовить и купить еды побольше про запас. Ведь он должен был понимать, что при последующей вынужденной совместной жизни я точно не стану кормить его разносолами, как раньше. «Всем привет!» – поздоровалась я. В лицо дочери тут же бросилась краска. Она отставила хрустальную икорницу, в которую собиралась переложить деликатес из металлической банки, подошла ко мне и крепко обняла. «Привет, мамуля! С именинами!» Женя сияла, но одновременно выглядела провинившейся. Значит, все прекрасно понимала. «Спасибо», – кивнула я, натянув на лицо улыбку. И когда на кухне появился Голиков, который облегченно вздохнул, я решила не играть роль идиотки, поэтому перешла сразу к сути, которая сегодня обязательно будет подвержена пристальному обсуждению. «А почему у нас семья не в полном составе? Как же та прекрасная девочка Настенька, которая уже стала ее частью? Вы что, не пригласили нашу принцессу на мои именины? Непорядок!» Воцарилась такая абсолютная тишина, что можно было услышать, как пространство зазвенело. От напряжения, от какого-то всеобщего разочарования, что фокус не удался. И я все же подняла тему любовницы Матвея. «Мама!» – столь обиженно воскликнул Илья, как будто я безумно оскорбила его своими словами. «Ты снова мамкаешь?» – вскинула я бровь. «Думаешь, если произносить это слово почаще, то предательство твоего отца рассосется, и ваше с Женей молчание тоже сойдет на нет?» Дочь охнула и метнулась к мужу, уселась рядом с ним и проговорила. «Мама, я была категорически против. Постоянно папе говорила о том, что он очень неправ, когда так поступает. Но при этом поступала не лучше, когда его покрывала», с нажимом произнесла я, глядя на Женю. «Неужели для нее наши отношения длиною в 20 с лишним лет оказались всего лишь пустым звуком? Неужели, когда на чаше весов стоял вопрос, кого выбрать, меня или Настю, она склонилась к тому, чтобы промолчать и тем самым дать отцу зеленый свет? Ведь не могла же дочь не понимать, что своей тишиной в эфире она лишь позволяет Голикову считать, что он все делает правильно. Инна Андреевна, пожалуйста, давайте не будем забывать, что ваша дочь беременна», – подал голос Вадим. Он говорил с нотками предупреждения, даже некой угрозы. Но на что рассчитывал, я не понимала. Предполагал, что я скажу: «Ах да, Женю ведь нельзя тревожить!» и сяду за стол, где мы все же станем праздновать, выкинув из памяти все остальное. «Я этого и не забывала, Вадик, и ты должен был думать тоже, прежде чем вы организовали все это», — обвела я кухню рукой. «Наверняка Женя говорила тебе, что я не прощу ни Матвея, ни их с Ильей, по крайней мере, не сейчас». Голиков взглянул на меня с такой неподдельной надеждой, что я тут же поспешила пояснить. «Дети еще могут загладить свою вину, если захотят, а вот с тобой у нас разговор отныне короткий. Развод и точка, Матвей. И не нужно больше устраивать этих групповых попыток меня прогнуть под себя и свои объяснения происходящего, которые унижают и меня, и вас всех вместе взятых». Женя стала плакать. Сидела, беззвучно ревела и оттирала слезы ладонью, пока Вадик пытался ее успокоить и бросал на меня возмущенные взгляды. Так и хотелось выставить перед собой Голикова и сообщить, что если кто и заслужил, чтобы его испепеляли недовольством и даже злобой, так это вовсе не я. Илья тоже зыркал из-под лобья, но хотя бы не только на меня, а еще и на отца. В общем, картина маслом. Мама, которая никак не хочет войти в положение несчастных домочадцев. «Инна, я четко сказал Насте, что мы больше не вместе. Я знаю, что ты сейчас не хочешь давать мне даже шанса, но прошу, позволь нашим детям хотя бы попытаться наладить с тобой отношения». Я повернулась к мужу и сложила руки на груди. «Цветочки-именинки. И вуаля, все позади». Так он считал. «Я буду восстанавливать связи со своими детьми, но только неподобным образом. Никогда вы тут все делаете вид, словно ничего не произошло. А что касается твоей Насти, это не мое дело. Вообще. Ты будешь свободен сразу после нашего развода и можешь встречаться хоть с этой барышней, хоть с десятком других, если, конечно, седина в твоей бороде не идет в комплекте с мужской немощью. Оставаться и дальше на этом искусственно созданном празднике, когда для легкости и веселья не было ни повода, ни шанса их ощутить в обозримом будущем, я не могла». Промчалась мимо Матвея, оставив накрытый стол и свое семейство то ли отмечать мои именины, то ли поминать наш с Голиковым брак. Заперлась в комнате, потому что мне совершенно не хотелось больше никаких контактов с предателями. И не хватало еще стать причиной тому, что уже не случатся, например, преждевременные роды. Тогда Вадим будет рвать и метать, но, полагаю, под горячую руку попаду именно я, а не истинный виновник всех событий. Какое-то время из кухни доносились приглушенные голоса. Я не прислушивалась к ним. Во-первых, было не особо интересно, что там обсуждают Матвей и дети. Во-вторых, сейчас я была не готова к дальнейшим разговорам в принципе. Так что если они предпримут еще одну попытку со мной побеседовать, их ждет фиаско. И я надеялась, что все это понимают. «Ин». Сначала раздался деликатный стук в дверь, затем голос мужа. «Мы поедем, не обижайся на нас, пожалуйста. Мы действительно хотели как лучше». Он замолчал, ожидая ответа, но все, на что я была способна, сказать. «Всего хорошего». Через 5 минут в прихожей закрылась дверь. Голиков, как я искренне надеялась, тоже покинул квартиру. И хоть он, конечно же, вернется обратно уже вот-вот, сейчас мне нужна была передышка. Посидев немного наедине со своими ощущениями, каждая из которых проходила серпом по натянутым до предела нервам, Я вышла из комнаты. Все блюда, приготовленные для праздника, так и стояли в тарелках на столе, но Женя или кто-то другой затянули их пищевой пленкой. А на подоконнике обнаружился красивейший французский сервиз на 6 персон, о котором я давно мечтала, но который стоил как крыло от Боинга. Буквально рухнув за стол, я закрыла лицо руками и разрыдалась. Можно было позвать Варю и устроить себе праздник живота, но меня словно обесточили. Поэтому пока позволю себе то, в чем я так нуждалась, и что могло избавить меня от ужасного ощущения, будто жизнь моя кончена. Слезы. Целый водопад слез в тишине и одиночестве. На большее у меня сегодня попросту не осталось ни сил, ни желания. Тишина, которая образовалась вокруг и внутри меня, стала очень быстро похожа на вакуум. И в нем я стала задыхаться тоже очень быстро. Силилась сделать спасительный глоток кислорода, и не могла. То сидела, уставившись в одну точку, то вскакивала и начинала нервно бегать по квартире. При этом ничем особо не занималась. Хваталась за какое-то дело и тут же его бросала. На работе тоже почти не отвлекалась мыслями. Они все крутились и крутились вокруг предательства, и не было им ни конца, ни края. Возвращаясь домой вечером, я невольно думала о том, как же быстро и безвозвратно поменялась моя жизнь. А еще то и дело думы мои концентрировались на том, что Матвей врал мне, глядя в глаза. Он не приезжал домой, а это значило, что ничего у него с Настей не закончено. Ну какая мне к черту разница? Это меня вообще никак не должно волновать. «Подождите нас, пожалуйста!» – раздался мужской голос, когда я вошла в лифт и уже собиралась нажать кнопку своего этажа. Мгновением позже в кабине оказался сначала весьма внушительный тип, метра под два ростом, а следом за ним девочка лет 5. «Здравствуйте!» – глотая букву «Р», поздоровалась она и улыбнулась мне, демонстрируя ямочки на щеках. «Добрый вечер!» – не пренебрегла и я правилами приличия. Двери лифта закрылись, он поехал наверх. Какое-то время кабина двигалась, куда ей полагалось, но вдруг дернулась и замерла. Даже свет погас, и вся иллюминация, которая имелась в нашем распоряжении, теперь сводилась к тому, что над кнопками загорелась крохотная синяя точка. «Вот тебе раз!» – не удержалась я от восклицания. «Ваша дочь не боится темноты и застрявших лифтов?» Глаза привыкли к мраку, и теперь фигура мужчины, который уже достал телефон и принялся кому-то звонить, выделялась посреди лифта огромной громадой. «Я не боюсь», – заверила меня малышка. «Она у меня смелая», – поддержал дочь незнакомец. «Кстати, меня зовут Андрей, а это Лёля». «Инна», – представилась я и заметила. «Вряд ли вы здесь связь поймаете. У нас как в лифт зайдешь, все, ни до кого не дозвониться». Андрей свел брови на переносице, повернулся к кнопкам и стал вызывать помощь через специальное устройство. Не сразу, но нам ответил диспетчер. «Абрамова, 12?» – поинтересовалась она, когда услышала краткое резюме от Андрея, в котором он изложил все обстоятельства нашего внезапного заточения. «Сейчас уточню». Я стала мысленно перебирать в памяти, не опасно ли надолго оказаться запертыми в кабине повисшего в шахте лифта. На ум приходили только какие-то страшилки о том, что можно задохнуться. «У вас задымление на 8-м этаже, сейчас я вызову лифтера». Как только она договорила, свет в кабине загорелся, а сам лифт поехал наверх снова. Однако, когда я победно посмотрела на Андрея, мне захотелось отшатнуться. Он был дико, просто до одури зол. «Инна, вы не могли бы выйти со мной, какое-то время побыть с Лёлей, пока я сделаю один звонок?» Попросил он меня, когда лифт добрался до этажа, на котором и нужно было выходить моим новым знакомым. Я с недоумением посмотрела на мужчину, потом на его дочь. Интересно, что такого случилось, отчего он выдал такую странную во всех отношениях просьбу? «Хорошо, Андрей, конечно, я побуду с Лёлей. А потом от греха подальше поднимусь к себе по лестнице, а то, мало ли, застряну, но уже одна». Я сопроводила слова улыбкой, однако она ни капли не разрядила того напряжения, что внезапно появилось между нами. Но я ума не могла приложить, что же такого произошло с Андреем. Мы покинули лифт и остались с Лёлей в холле, пока ее папа ушел в коридор звонить. «Папа у меня пожайный», — пояснила девочка. «А мамы у меня нет». Она вздохнула, и я инстинктивно сжала крохотную ладошку. А потом до меня стали долетать обрывки фраз, потому что Андрей, видимо, уже не сдерживался чехвостя кого-то по телефону. Даже проскакивали матерные слова, отчего мне хотелось зажать уши Лёле ладонями. Но девочка, словно понимая больше, чем следовало, стала напевать песенку. Наконец, ее папа вернулся к нам. Он уже не выглядел так, словно был готов взорваться на атомы. «Лифт был обязан спуститься вниз и открыть двери», — — пояснил мой новый знакомый. «Уже через полчаса приедут и будут его как-то перенастраивать. Я возьму это на свой полный контроль». Он все еще пылал негодованием, но это ни в какое сравнение не шло с тем, как злился Андрей, пока не дал нагоняй по поводу заглючившего лифта. «Спасибо вам. Просто поблагодарила я его, так и держа Лёлю за руку. Я все же пойду домой по лестнице». «Мы можем вас проводить», — вызвался Андрей, но я помотала головой. «Спасибо, здесь всего два этажа». На лице его проступило нечто вроде разочарования. Он помялся с ноги на ногу, затем подхватил дочь на руки. «Всего хорошего, Инна. Будем рады увидеться снова», — проговорил Андрей. «Я с вами тоже», — ответила им и, махнув рукой, ушла в сторону черной лестницы. А когда поднялась на свой этаж, меня словно ледяной водой окатили. Я не сразу поняла, почему мне так отчаянно не хочется появляться в коридоре и идти к квартире. Когда же пересилила себя и пересекла небольшое помещение, где располагался мусоропровод, поняла, что это вопили инстинкты. Потому что прямо возле двери в мой дом, мою нерушимую крепость, стояла принцесса Анастасия и смотрела на меня со смесью мольбы и дикой злобы. Первым порывом было схватить ее за шкирку и хорошенько встряхнуть. Припереться сюда – это было нечто за гранью добра и зла, верх какой-то наглости и дикого цинизма. «Инна, не прогоняйте!» – взмолилась Настя. Я запрятала агрессию поглубже, да так, что теперь я видела перед собой лишь несчастную девицу, которой жизненно важно было со мной поговорить. Прониклась ли я ее состоянием? Нет. Пошла она к черту со своими потребностями. «Отойди от двери и больше здесь не появляйся, иначе я вызову полицию», процедила, двинувшись на Анастасию. Она зажмурилась, сжала руки в кулаки и замотала головой. «Нет, Инна, вы не понимаете, я раздавлена и убита!» Меня так и прорвало на смех. «Она раздавлена и убита!» Как будто именно Настю бросил муж ради какой-то молоденькой девки. «Что-то ты не похожа на без пяти минут труп!» Отсмеявшись, покачала головой. «Отойди, пока я еще держу себя в руках». Она шагнула, но не вперед, а назад, в сторону двери, к которой мне уже очень хотелось добраться, чтобы оказаться дома и, позвонив Голикову, потребовать от него, чтобы он убрал свою маленькую дрянь навсегда из моей жизни. «Мэтти от меня ушел! Он не появлялся рядом несколько дней, но я сказала ему сразу, что вы его не примете. Это ведь так? Он живет не здесь?» Несмотря на то, что мне очень хотелось продолжать смеяться в ответ на то, что говорила Настя, я сделала рваный вдох и застыла. Она произносила такие фразы, которые окончательно убедили меня в том, что с этим сюрреализмом надо заканчивать. «Мэтти не появлялся рядом, вы его не примете». «Господи, за что мне вся эта ахинея?» «А чего ты ожидала, когда ложилась с женатым мужиком в постель? Да еще и 2 года наблюдала за тем, как он возвращается домой. Ты думаешь, мы эти 2 лет с ним не спали и жили как соседи? Отнюдь. И хоть не в моих правилах обсуждать личную жизнь, знай, девочка, свое место». Говоря это, я все же смогла открыть дверь, потому что Настя забилась в угол чуть поодаль, словно опасалась, что я в любой момент схвачу ее и выкину в лифтовый холл. Или спущу с лестницы, по которой поднялась 5 минут раньше. Но мне не хотелось мараться и опускаться до уровня базарной бабы. Достаточно было, что муж своей изменой и без того вытащил наружу самые низменные мои эмоции и чувства. «Я жена Матвея, а ты так, проходной эпизод. Поэтому очень хорошо сопоставь в своей голове, кто из нас где находится. И брысь отсюда навсегда. Еще мне не хватало время тратить на шлюх моего мужа». Я почти переступила порог, когда до меня донесся слабый голос Анастасии. «У нас с Мэтти будет ребенок». И вроде бы я уже не должна была испытывать по данному поводу никаких эмоций, не так ли? Но меня будто смолой кипящей облили, а кожа содралась заживо. Совсем непросто, как оказалось, вырвать из жизни и сердца человека, который был твоей 2-й половинкой. Как бы банально это ни звучало. «Поздравляю. И тебя, и этого. Как ты сказала? Мэтти?» «Не имя, а кличка Терьера», усмехнулась я, надевая на лицо маску безразличия. Вот бы еще удалось такую же нацепить и на свои чувства. Зайдя в квартиру, я потянула дверь на себя. Она вдруг показалась многопудовой, но причина тому отыскалась быстро. Настя вцепилась в ручку с той стороны и заговорила. «Скажите ему, что он вас никогда не вернет! Скажите, прошу! Я хочу воспитывать нашего ребенка не как мать-одиночка! Ваши дети ведь уже взрослые, я не отниму у них отца! А вы еще очень молоды, Инна, чтобы начать жизнь заново!» Слушайте, дальше это было выше моих сил. Я закрыла дверь, оставляя Настю за металлическим полотном, которое совершенно не казалось мне нерушимой защитой. А желание у меня было лишь одно – пройти через развод, раздел имущества и уехать куда подальше, где не будет чужих баб, которые станут ходить ко мне домой, как к себе, и где у меня действительно начнется новая жизнь, на которую пока сил не имелось вовсе. Пришла в себя я довольно быстро. Возможно, это были какие-то защитные механизмы, которые включились, вставая барьерами на страже моей психики. А может быть, я действительно научилась восставать из пепла за считанные минуты. Но я убедилась в том, что Настя все же свалила ко всем чертям, и мне стало гораздо легче. А все душевные муки окончательно разрешились сами по себе. У Матвея и его любовницы будет ребенок, и уж теперь-то Голиков точно станет строить новую семью со своей принцесской. С этими мыслями я отправилась в душ, где окончательно избавилась от остатков сожаления о том, что жизнь моя сложилась именно таким образом. Прошлое пусть останется в прошлом, у меня же впереди настоящее. Какое бы ни было, я принимаю его таким. И только в моих силах сделать так, чтобы в этом настоящем я была счастлива. Когда же вышла из ванной, как в дверь раздался звонок. Грешным делом подумала, что это вернулась неугомонная Анастасия, но когда открыла, выяснилось, что ко мне приехала дочь. Одна. И была она настроена, судя по ее виду, очень решительно. А когда я отступила в сторону, давая возможность Жене войти, она оказалась в квартире и проговорила. «Мама, прости меня за все, я очень тебя прошу. Я была дурой, когда попыталась сделать вид, что ничего не случилось. Я знаю, что сделала тебе очень больно, но ты очень мне нужна, а я надеюсь, что все еще нужна тебе». Как часто мы забываем о себе и своей боли, думая о других. Задвигаем свои желания высказаться, пытаемся сгладить острые углы, потому что мудрее, умнее, взрослее. Делаем мы это за счет своих ресурсов, упуская из виду тот факт, что они не бесконечны, и что отнимаем у себя то, что могли бы использовать для собственной пользы, а взамен нам не готовы отдавать столько же, сколько даем мы. Взамен с нас требуют все больше и больше, становится нормой потребовать у матери понимания, чуткости, поддержки, даже если в ответ не готова ничего вернуть старицей. Да, Женя была еще очень молоденькой, но она уже являлась мамой, и она обязательно столкнется с тем же самым, что и я, пусть и в другой форме. Она тоже в какой-то момент должна будет проявить понимание, чуткость, даже жертвенность. Моя же задача показать ей, что всему есть предел, чтобы она не потеряла самого ценного человека, саму себя. «Проходи на кухню, пожалуйста», — попросила я ее. Не стала бросаться к ней, прижимать к себе. Если уж на то пошло, она не получила царапину, как в детстве, чтобы сейчас жалеть ее и качать на руках. А вот у меня рана в душе размером с огромную пропасть. И Женя тоже поучаствовала в том, чтобы мне ее нанести. Мы устроились за столом. Суетиться и предлагать чай и кофе я не стала. Дочь была у себя дома. Если захочет, сделает себе любой напиток, который пожелает. Я сидела, чувствовала на себе пристальный взгляд, полный беспокойства, и не понимала, с чего начать. Бросаться обвинениями – это была бы запоздалая реакция, да и слышала уже от меня Женя все, что я думаю по данному поводу. «Знаешь что, ранило меня больше всего в произошедшем?» – спросила тихо, посмотрев на дочь прямо. «Не тот момент, когда обнаружила в кабинете любовницу вашего с Ильей отца, не его жестокие слова, что наш брак, оказывается, стал пресным и лишенным эмоций. И даже не тот факт, что Настя беременна. Я только успела сказать это, как увидела на лице Жени оторопь. Даже если окажется, что они с Анастасией общаются, молодая шлюшка еще не рассказала ей про ребенка. Меня ранили две вещи. Илья, который бросился защищать и прикрывать папу, и твое молчание, чем бы оно ни было продиктовано». Женя поджала губы, а на глазах ее выступили слезы. «Ты же понимала, что ваш отец поступил со мной очень грязно и некрасиво, но молчала». «Я не молчала!» – перебила меня дочь. «Я постоянно ему говорила, что он обязан тебе все рассказать!» Я усмехнулась и покачала головой. «А когда прошло несколько месяцев, ты не поняла, что он не торопится признаваться в измене и крадет у меня время? Когда прошел год, тебя это не навело ни на какие размышления? Миновало полтора, ты тоже ни до чего не дошла мысленно, не так ли? А там уже и 2 года. 2 года моей жизни, Женя!» Я все же остановила себя. Смысла в том, чтобы выливать свою злость на дочь, я не видела никакого. Да, скажу ей обо всем, что думаю, но сделаю это в мягкой форме, хоть и доходчивой. 2 года моей жизни Матвей крал у меня самое бесценное – время. Крал подло, втихую, зная, что если обнаружится его предательство, я с ним не останусь. Надеялся на то, что пронесет. не пронесло. Но даже если бы у него получилось скрыть, ответь мне, дочка, ты бы хотела оставаться без выбора, который уже сделали за тебя? Ты бы хотела, чтобы любимый человек за твоей спиной решил, что твой удел – жить с изменщиком?» Женя тихо плакала, только кусала губы и ревела. «Я очень виновата, мам, очень. Прости меня, я очень тебя прошу. Я не буду больше общаться с отцом, обещаю». Она горячо заговорила, совсем не о том, о чем я тут пространно изливалась перед нею несколько минут. «Если сейчас окажется, что в ее представлении у меня есть лишь желание запретить им с Ильей видеться с Голиковым, я даже этому не удивлюсь. Но семена, которые я бросила, как я надеялась, упали в благодатную почву и рано или поздно дадут свои всходы. Я не требую от тебя того, чтобы ты с ним не общалась, Женя. Он ваш папа, что бы ни случилось. И после нашего развода им и останется. Ну а наши с вами отношения претерпят изменения, конечно. Пожалуй, я плечами. Может, станут еще крепче, чем до этого. Кто знает». Дочь выдохнула с облегчением. Наверняка думала, что я могу прогнать ее с порога. Я же предпочитала сейчас занять позицию наблюдателя с активными действиями. Стану смотреть со стороны за тем, что будет происходить, но при этом буду предпринимать все, чтобы поскорее избавиться от этого брака. «Расскажи мне лучше, как наш малыш», – кивнула я на живот дочери, переводя тему в то русло, которое было сейчас безопасным. Если уж на то пошло, я все Жене сказала. И сделает ли она выводы или нет, только ее дело. Дочь снова выдохнула с облегчением и начала свой рассказ. Я переключилась на то, что сейчас выйдет на первые позиции. У меня самой осталась прежде всего я. А еще есть дети, и скоро появится внук. Вот это и будет лейтмотивом моей будущей жизни. Мысли о Насте как-то сами по себе покинули голову Матвея. Он был сосредоточен на том, что придумывал, как все же сохранить брак с Инной. И на это уходили все силы и все время. Пока Голиков отступил, дал возможность жене немного прийти в себя и побыть в одиночестве, но планировал вернуться и доказать ей, что между ними все еще возможно. Он станет самым заботливым мужем, они поедут в длительное путешествие, наладят отношения, станут наслаждаться каждым мгновением, и все у них запылает еще пуще прежнего. Так он думал и этим жил, вплоть до того момента, который случился очень внезапно. В его офис приехала Анастасия, хотя между ними было четкое правило – она рядом, только когда он позовет. Она вошла в его кабинет с решительным видом, положила перед ним на стол деньги и заявила: «Возвращаю, их действительно взяла я, чтобы вся эта ситуация начала раскручиваться. И теперь, когда твоя престарелая тетка обо всем знает, я хочу, чтобы ты жил со мной, потому что жду от тебя ребенка, Мэтти». Если бы сейчас разверзлись небеса и Матвея поразил гром Господень, он бы и тогда не был бы настолько шокирован произошедшим. Прямо перед ним стояла незнакомая женщина, как оказалось, за его спиной вела свою игру. Но как она умудрилась залететь, если они постоянно предохранялись? Или здесь сработала та самая карма, которой принято пугать людей, что ведут себя не очень достойно? Как говорится, один раз в год и палка стреляет. И, видимо, случилось это в самый неподходящий момент. «Ну что ты так на меня смотришь, Матвей?» – растерянно спросила Настя. «Я же только что призналась в том, насколько сильно тебя люблю». Голиков прикрыл глаза и невесело рассмеялся. Он потешался прежде всего над самим собой, потому что именно его персона заслуживала самых очевидных насмешек. Но и над признанием Анастасии похихикать хотелось. «Ты называешь это любовью?» – насмешливо приподнял он бровь, поднявшись из-за стола. «Сначала сделать все, чтобы моя жена о нас узнала, несмотря на наши договоренности об обратном. Затем лгать, глядя мне в глаза, что тебя просто хотят очернить. А потом залететь, хотя я уже сказал тебе, что дети мне не нужны, тем более от тебя». По правде говоря, Матвей был в полнейшей растерянности. Он не понимал, что ему дальше делать. Настя ведь откажется от аборта, в этом и сомневаться не приходилось. Иначе бы она не пришла к нему и не заявила о ребенке так, словно это было совместно принятое решение. И сам Голиков до одури желал завести от любовницы малыша. «Вообще-то я забеременела еще до того, как мы с тобой говорили в последний раз», – заявила она. «Даже если это случилось в ту последнюю нашу ночь, ты должен помнить, что это не я тебя соблазнила. Ты сам на меня набросился». Как же он жалел о том, что был не сдержан. Но корить себя было поздно, да и не помогло бы это дело уж точно. «Я не буду с тобой жить, Настя», – устало откликнулся он, пройдясь по кабинету. Сам же мысленно прикидывал, как убедить любовницу оставить эту беременность в секрете ото всех. Пообещать ей участвовать в жизни ребенка? Это он сделает в любом случае. А потом, когда они с Инной помирятся, он со временем расскажет ей про малыша. Но он боялся, что Анастасии этого самого участия будет мало. «Твоя почти бывшая жена уже в курсе», — шепнула она, и глаза Голикова полезли на лоб. Он обернулся так резко, что показалось, будто шея лишь чудом не сломалась в нескольких местах. «Что она натворила? Что сделала за его спиной?» «Настя разрушила его жизнь. Вот каких дел она натворила». «Что ты сказала?» — рявкнул он и двинулся на любовницу. Она стойко дождалась его приближения, но стоило только Матвею схватить ее за затылок и потянуть голову к себе, пока их лица не оказались в миллиметрах друг от друга. Уверенности Насти как не бывало. «Мэти, послушай, я борюсь за свое счастье!» – пискнула она. «Ты не оставил мне выбора!» Анастасия называла это счастьем. Отоварить его ненужным ребенком и заставить жить с той, кого он не любит. А хотя, с другой стороны, как она может вынудить взрослого мужика делать то, чего он не хочет? «Я не буду с тобой жить, даже если ты вынашиваешь тройню», – отчеканил он. «Подавай в суд, хотя от алиментов я не отказываюсь. Но пойдем мы именно таким путем. Суд, определение отцовства, назначение выплат. Вот и все, чего ты можешь от меня добиться». За мгновение Анастасия из растерянной девочки-ромашки превратилась в фурию. «Да ты хоть понимаешь, что эта старушка тебя на порог теперь не пустит, а? И кому ты будешь нужен? Жены нет, раздел имущества не за горами. А еще у тебя будет ребенок на стороне, о чем я обязательно расскажу твоей новой пассии». «Ах, вот как она заговорила». Голиков буквально рухнул на угловой диванчик и ослабил узел галстука. «Все это зашло уже очень-очень далеко». Настя перестала быть скромной девочкой, которой было достаточно встреч в постели без обещаний. Ей нужен был Матвей, хотя он уже и начал подозревать, что интересует эту барышню в первую очередь его достойное финансовое положение, а вовсе не он сам. Но, честно говоря, на данный факт ему было плевать. «Мэть, ну послушай же меня», – замолилась Настя. Она подошла, опустилась перед ним прямо на пол, попыталась взять за руку, но Голиков не дал ей этого сделать. Он откинулся на спинку и теперь взирал на любовницу сверху вниз. «Я очень тебя люблю, правда. И ты мне очень сильно нужен, клянусь. А еще у нас будет малыш. И начнется новая жизнь. Только ты и я. А потом наш сын или дочь. Ты же полюбишь ее. Крошечную девочку, которая будет очень на тебя похожа. Которой ты будешь так нужен. Ведь даже представить невозможно, что она, например, пойдет в школу, где у нее станут спрашивать, почему за ней никогда не приходит папа». Слушайте дальше эти бредни, которые сама Настя использовала, видимо, в качестве запрещенных приемов, очень скоро стала выше всяческих сил. Обхватив любовницу за плечи, Матвей поднял ее с пола и сам встал на ноги, а после потащил к выходу из кабинета. «Мэти, Мэти, что ты делаешь?» – вскричала Анастасия, предпринимая бесплодные попытки не позволить ему вывести ее прочь. Но как только он добрался до двери, выставил ее за порог и процедил. «Ты сказала, что я никому не буду нужен. Вот на этом и сойдемся. Пока проваливай вынашивать ребенка. А я стану искать тех, кто скажет, что я им жизненно необходим. Встретимся в суде». Он захлопнул дверь перед носом Насти, надеясь, что доходчиво объяснил ей свою позицию. Отчаянный стук в деревянную преграду раздался через мгновение и стал самым красноречивым ответом на то, куда Матвею стоило засунуть свои надежды. «Инна! Инна! Инна!» Трижды мое имя, да еще и милым детским голоском, не кричали уже очень давненько. Я инстинктивно раскинула руки в стороны, когда увидела, что ко мне бежит Лёля. Она узнала меня с довольно ощутимого расстояния, бросила свои занятия, которые состояли в том, что девочка лепила крохотных снеговичков, и помчалась мне навстречу. «Оленька! Оля! Господи, куда же ты?» За Лёлей бодро припустила сухая пожилая женщина, подскочившая со скамейки мгновением позже. Но когда она добралась до нас, Оленька уже ухватилась за мои ноги и вцепилась в них с такой силой, будто опасалась, что я исчезну. «Добрый день», – поздоровалась я с незнакомой женщиной. «Меня зовут Инна». Она смотрела на меня из-под лобья, очевидно, мысленно прикидывая, кто же я такая и почему ее внучка так ко мне устремилась. «Серафима Ивановна», – представилась она. «Я бабушка Оленьки», – добавила, подтверждая мои предположения. «А я соседка Андрея и Лёли», – потрепала я девочку по макушке, под теплой шапкой, сбившейся на бок. Заодно и поправила данный предмет одежды, пока Оля не получила отит. «Мы в лифте застыкали», – с восторгом проговорила Лёля. «Я тебе же сказала!» Она светилась восторгом, глядя на меня, а я стояла и совершенно по-дурацки улыбалась, потому что ощущала нечто вроде умиротворения, которого давно не испытывала. «А, я помню, Андрей мне коротко поведал», – нахмурилась Серафима Ивановна. «Он как раз сейчас третирует лифтеров», – махнула она в сторону подъезда. Я поудобнее перехватила пакет с продуктами, которые как раз закупила впрок аж на неделю. В последнее время очень много работала, отвлекаясь мыслями от предстоящего развода, так что времени на готовку не было. Да и как-то странно было наваривать себе супы и запекать, скажем, курицу, когда я осталась одна. «Тогда давайте посмотрим, выжили ли лифтеры, если Лёля уже закончила лепить свою армию, а потом попьем чаю». В том, чтобы просто посидеть на моей кухне не в одиночестве, а в компании малышки Оленьки и ее бабушки, я увидела чуть ли не свое спасение на сегодняшний вечер. Хоть к мысли о жизни, которая теперь для меня потекла в таком ключе, я уже начала привыкать, все равно нет-нет, на меня нападала какая-то меланхолия. Дочь звонила мне регулярно, и они с Вадимом собирались заехать на обед, в воскресенье. Илья куда-то пропал, видимо, решив, что стоит немного дать мне выдохнуть, чтобы я забыла о случившемся. А Голиков в зоне видимости не появлялся. Вот и состояло мое свободное от работы время из сериалов по вечерам и болтовни с Варькой по телефону. «Я закончила лепить!» – заверила Лёля, подняв руки и закружившись на месте. «Пойдем пить чай!» Серафима Ивановна какое-то время пораздумала, потом кивнула, выражая одобрение озвученной идеи. Мы направились к подъезду, при этом дочь Андрея бесперебойно рассказывала мне о том, что сегодня она налепила снеговиков, а завтра они растают, потому что будет хорошая погода. В лифтовом холле, где работала одна кабина из двух, действительно обнаружилась прелюбопытная картина. Несчастные лифтеры выслушивали от Андрея, который был облачен в темно-синюю форму, что он им все руки повыдирает, если в следующий раз история с застрявшим во время задымления лифтом повторится. При нашем появлении, однако, он мгновенно смягчился. А мое наличие рядом с его дочерью, которая шла возле меня, взявшись за пакет, и вовсе вызвало на лице Андрея улыбку. «О, я посмотрю, нам в следующий раз уже не грозит погибель», – кивнула я на лифтера, который принялся за свою работу. «Уверен, что нет», – качнул Андрей головой. «Или погибель будет грозить уже кому-то другому. Добрый вечер». «Добрый вечер», – откликнулась я. «Мы с Лёлей и Серафимой Ивановной планируем подняться ко мне и выпить чаю. Присоединитесь?» Согласие Андрея тоже стало для меня чем-то вроде жизненно важной вещи, получив которую, я бы обрела тот трамплин, что будет опорой для меня в будущем. «Конечно, присоединюсь. Минут через 10. Только номер квартиры скажите». Он вызвал нам второй лифт, и я даже не стала сдерживать вдоха облегчения, который не укрылся от Серафимы Ивановны. «320-е», — сообщила я Андрею. «Мы будем вас ждать». Дома, как только Лёля переступила порог и стала рассматривать все с неподдельным интересом, мы с ее бабушкой принялись за организацию чаепития. Я быстро соорудила из готового теста что-то вроде слоеных конвертиков с сахаром, пожалев о том, что у меня не было пары часов для быстрого пирога. «А вы давно с моим зятем знакомы?» – спросила Серафима Ивановна, сделав ударение на слове «зять». Меня этим было не смутить. Во-первых, виделись мы с Андреем второй раз в жизни, чтобы о нас можно было подумать что-то двусмысленное. Во-вторых, даже если бы у Оли была мама, я стану последней женщиной, которая получит на лоб клеймо разлучницы. «Нет», — покачала я головой, с тех пор, как вместе с ним и Лёлей застряла в лифте. Я отправила противень с выпечкой в духовку и, отряхнув руки, взглянула на Серафиму Ивановну с улыбкой. У меня в голове роились предположения о том, куда же могла подеваться ее дочь из жизни Оли и Андрея, но я не торопилась их высказывать. Если вдруг какая-то печальная история, мне вовсе не хочется причинять этой женщине новых моральных терзаний. «Сейчас Андрей придет и сядем чаевничать, а пока, может, бальзамчика? У меня мама его очень любит и привезла из-за границы. Как раз очень приятно согреться зимним вечером», – предложила Серафиме Ивановне. Однако ответить она не успела. В замке повернулся ключ, и этот звук яснее ясного дал мне понять, что к нам явился вовсе не Андрей. И точно, на пороге, совершенно довольный собой и своим прибытием, стоял Голиков Матвей собственной персоной. Чтоб его черти подрали. «О, у нас гости!» — хмыкнул муж, разуваясь. Первый порыв подбежать к нему, прошипеть в лицо, чтобы даже не вздумал обустраиваться тут и мешать мне проводить время с моими гостями, а потом вытолкнуть прочь, пришлось унять. Лёля и Серафима Ивановна не заслужили того, чтобы стать зрителями настолько некрасивой сцены. Да и вряд ли Голиков просто кивнет и свалит в туман. Так что может получиться скандал. Потому я просто вышла к мужу, чтобы в случае чего минимизировать вред от его появления. «Привет!» – Поздоровалась с Матвеем Моленька, которая пришла посмотреть, кто же явился. «А ты кто?» На лице Голикова появилось недоумение, сплетенное с раздражением. «Если сейчас он выдаст что-то вроде фразы о невоспитанности девочки, я его убью». «А я Матвей», — все же представился он после небольшой паузы и добавил. «Хозяин этого дома». «Ну надо же, выискался господин». «У нас тут пока два хозяина, Оленька», — вмешалась я, взяв девочку за руку, чтобы увести в сторону кухни. «Но скоро мы эту квартиру поделим и разъедемся». Голиков фыркнул, а от меня не укрылся взгляд Серафимы Ивановны, которым она наградила сначала Матвея, а затем меня. Я отчасти ее понимала. Они с внучкой попали в ситуацию, в которой напряжение было зашкаливающим и чувствовалось во всем. Но и сказать Оле, что у нас отменяется чаепитие, было бы неправильным. Если так дело пойдет, Матвей мне вообще жизни не даст, пока не разведемся. А жить я хочу здесь и сейчас, а не когда-нибудь в будущем, в отложенном состоянии. Ситуацию разрядило появление Андрея. Голиков дверь за собой не закрыл, чем и воспользовался отец Лёли, придя следом за ним. Я даже застыла на месте, когда мне показалось, что сейчас это все может вылиться в то, что не понравится всем присутствующим. «Все, лифтеры все сделали, больше не застрянем», — констатировал он. Подошел к Голикову, протянул руку и представился. «Андрей». Матвей как нарочно взял паузу, которую Андрей с честью выдержал. Затем муж нехотя пожал ладонь и уточнил. «Матвей, вы застревали в лифте? С моей женой?» Теперь мне не только вытолкнуть его захотелось прочь, но для начала приложить чем-нибудь тяжелым. Он делал это намеренно, прекрасно понимая, что тем самым мне знатно вредит. Хоть просто приятель рядом со мной будет, хоть потенциальный ухажер, Матвей потерял право на свои претензии. Я закрыла дверь на кухню, чтобы Оля и Серафима Ивановна нас не слышали, и проговорила тихо, прежде чем Андрей бы ответил. «Твоя без пяти минут не жена может застревать хоть в лифте, хоть на балконе, хоть на необитаемом острове, с кем угодно, Голиков. А тебе бы я посоветовала заняться беременностью своей невесты, а не моими делами». Пожалуй, стоило при Андрее всего этого не говорить, ведь окажись я на его месте, у меня бы появилось лишь желание схватить дочь и тещу в охапку и сбежать куда подальше. Однако мой новый знакомый меня удивил, но и Матвея тоже. «Тем более, что ты говорила, будто тебе нужно что-то починить», заявил Андрей, посмотрев на меня со значением во взгляде. «Чаю попьем, и я готов». Он скинул бушлат, повесил его на крючок, пока я мысленно подыскивала причину, по которой Андрей останется и приведет нечто эфемерное в порядок. И у меня, естественно, такая вещь нашлась. В ванной плафон сначала сломался, а потом светильник вообще перестал работать. Вспомнила я о том, что уже с полгода я просила Матвея заняться этим вопросом. Искренне считала, что подобного рода проблемы должен брать на себя мужчина. Но, как оказалось, Голиков решил, будто обещанного можно 3 года ждать. «Я сам все починю», — рявкнул муж. «Ты уже начинился», — парировала я в ответ, и, подхватив Андрея под руку, увлекла его в сторону кухни, по пути бросив через плечо. «Этим вопросом займется настоящий мужчина». Как только мы оказались в компании Лёли и Серафимы Ивановны, меня будто обесточили. Я упала на стул и очень тяжело вздохнула. «Извини за это», — обратилась к Андрею, неопределенно помахав в воздухе рукой. «Как ты понял, мы в стадии развода». Лёля уже сидела за столом и, болтая ножками, пила чай. Пока все эти взрослые разговоры были для нее чем-то вроде китайской грамоты, и я ей даже завидовала в этом плане. «Тебе не за что извиняться», – пожал плечами Андрей. «Серафима Ивановна, давайте к стол накроем». Он достал из духовки выпечку, которая уже зарумянилась, стал разливать всем чай. Выглядел при этом так, словно только и делал, что организовывал подобное. И даже, положа руку на сердце, на лице Андрея как будто бы облегчение было. Оно передалось и мне, так что я почувствовала себя гораздо спокойнее. А когда мы все же уселись пить чай, Андрей сказал. «Вообще я не шутил, когда говорил про то, что починю то, что тебе нужно. С электрикой я на «ты», так что можешь на меня положиться. Только Серафиму Ивановну и Лёлю домой отправим, а то тут может заискрить». Подмигнул он мне. Теща Андрея поджала губы, пока Оля вовсю отдавала дань сдобе. Мгновением позже оказалось, что искрить стало уже сейчас. Сначала свет несколько раз моргнул, затем погас. Следом из ванной донеслась отборная ругань Голикова, от которой захотелось зажать уши ребенка руками. А затем мат прекратился, а на смену ему пришел такой грохот, что я грешным делом подумала, будто обвалилась стена. Мы с Андреем переглянулись в ужасе, после чего вскочили и, как по команде, ринулись на помощь Матвею. Муж лежал в ванной на полу, Рядом с ним валялся молоток, который, упав, повредил кафель. «Матвей, господи, ты жив?» – вопросила я первое, что пришло мне в голову, пока Андрей, опустившись на колени перед Голиковым, очень четкими и скупыми действиями производил первичный осмотр. «Наверное, их там в пожарной охране учат оказанию первой медицинской помощи», – мелькнула в голове мысль. Она была бы не слишком уместной, если бы я понимала, что с Матвеем приключилась беда. Однако оказалось, что ничего страшного не произошло. Хотя Андрей и заявил беспрекословно. «Нужно вызвать скорую». Пока Голиков пытался вяло отбиться от моего нового знакомого, я вызвала карету неотложки. И, вернувшись на кухню, пояснила Серафиме Ивановне с Лёлей, которые смотрели на меня кто с интересом, кто обеспокоенно. Похоже, его током шандарахнуло, но не сильно. Сейчас врачи приедут и разберутся. Серафима Ивановна тут же засобиралась, и это вызвало у меня лишь одобрение с каплей сожаления, что все вышло именно так. Ну и чего Голикову не сиделось с будущей матерью своего ребенка, позвольте узнать. Не приехал бы, чтобы поиграть в хозяйственного мужа, который еще и умудряется ревновать к другому. Ничего бы не случилось. «Ты к нам в гости тоже приходи», — попросила Оленька, обуваясь. «Я тортик испеку». Пообещав малышке, что обязательно навещу их, как только представится такая возможность, я проводила Лёлю и Серафиму Ивановну и вернулась к мужчинам. Матвей уже пришел в себя и был весьма зол, если судить по тем взглядам, которые он бросал на Андрея. Последнего же было ничем не смутить. Он придирчиво осматривал будущий фронт работ, воспользовавшись тем, что квартира обесточена. «О, скорая сегодня и впрямь очень скорая», – обрадовалась я, когда раздался звонок в дверь. Открыв бригаде врачей, я проводила их Голикову прямо в ванную, потому что муж пока не торопился покинуть поле боя. То ли и вправду его приложило неслабо, то ли не желал оставлять сопернику несчастный плафон. Однако, когда врачи перевели его в спальню, где принялись осматривать и заполнять бумаги, Матвей подчинился. «Я автомат пойду посмотрю. Пробки выбило или что-то посерьезнее случилось», — сказал Андрей и вышел на лестничную клетку. Я же осталась с Голиковым и поймала себя на том, что еще несколько недель назад произошедшее заставило бы меня посидеть на полголовы. Сейчас же я испытывала лишь легкое беспокойство, ничего иного. Нет, я не желала Матвею никаких страданий, но если бы с ним случилось что-то непоправимое, уж точно не стала бы убиваться. «Я не поеду ни в какую больницу», — заявил он, когда врачи сообщили, что необходима госпитализация. «У вас что, нет никаких других пациентов? Или хотите, чтобы я вам заплатил за отказ?» Я закатила глаза, и пока врач объясняла мужу, что происшествие, которое приключилось с Голиковым, может иметь отсроченные последствия, и его лучше будет понаблюдать в стационаре, начала собирать сумку. «А, все ясно, хочешь от меня избавиться?» — хмыкнул он, сложив руки на груди. «Теперь точно никуда не поеду». Это было даже смешно. Он вел себя как малолетний ребенок, что не вызвало ничего, кроме усталого веселья. «Как хочешь», – пожала я плечами. «Желаешь помереть дома? Валяй. Больше я никаких скорых тебе вызывать не стану. И сидеть с тобой целыми днями, чтобы отследить, не откинешь ли ты копыта, тем более. Можешь позвонить Насте и попросить ее приехать. Но поверь мне, я этого не потерплю. И будет к нам вечерами приезжать наряд полиции, чтобы выдворить твою любовницу прочь». Врачи скорой, которые наверняка повидали многое на своем веку, даже застыли, глядя то на меня, то на Голикова. А он злился, но в то же время я видела, что Матвей опасается. Наконец, в квартире появился свет, слава Андрею, и муж проговорил с вызовом. «Ладно, я поеду, но только на пару дней, не больше». Вышел он из квартиры на своих двоих, забрал сумку, в которую я успела побросать некоторые вещи, и удалился в компании бригады скорой помощи. «Да уж, это был самый фееричный ремонт в моей жизни», — покачав головой, сказала я, вернувшемуся в квартиру Андрею. «Ничего, на меня можешь положиться. Мне врачи не понадобятся», — улыбнулся он в ответ, направляясь в ванную. Обернулся на пороге и спросил так, словно мы говорили о погоде. «Я же верно понял, что вы разводитесь?» Я серьезно кивнула и ответила. «Совершенно точно, товарищ майор», — подсказал Андрей. «Но ты, пожалуйста, обращайся ко мне только по имени». Он ушел в ванную, а я пошла прибирать со стола. Через полчаса ремонт века был завершен, и на этот раз он обошелся действительно без врачей. Приехавшая через пару дней Варька решительно вытащила меня на шопинг. Я пожаловалась ей, что впадаю в какую-то депрессию, когда думаю о том, как резко перевернулась с ног на голову моя жизнь, на что подруга ответила «Сейчас буду». После чего примчалась, и мы поехали в дальний торговый центр, где собирались побродить по магазинчикам, а потом пообедать в ресторане на верхнем этаже. «Смотри, Инусь, это же Илья твой, я не ошибаюсь?» Прошептала Варя, взяв меня под локоть. Она увлекла меня в сторону, за прозрачную перегородку витрины, и указала на коридор у лифтов. Я посмотрела в этом направлении и замерла, потому что там действительно был мой сын, а с ним Анастасия, которая смеялась, запрокинув голову, пока Илья весьма недвусмысленно ее приобнимал и что-то шептал на ухо. И выглядели они при этом как влюбленная парочка, которая решила насладиться выходным днем и провести время только вдвоем. Пока я стояла, раскрыв рот от ужаса, Варька вытащила телефон и запечатлела красочную картину. Благо, Илья зря времени не терял, и чем больше позволяла в свою сторону Настя, тем больше пространства отвоевывал сын. Но я вообще уже ничего не понимала в этой Санта-Барбаре. Муж же уже должен был получить радостное известие о том, что скоро станет отцом снова. Как так вышло, что он настолько плохо следит за своей возлюбленной? Или у них с Ильей в порядке вещей донашивать друг за другом? Парочка скрылась в лифте и исчезла с наших глаз. Варя убрала телефон, а я повернулась к ней. И, видимо, по моему лицу было все ясно, если подруга увлекла меня в сторону лестницы, ведущей наверх, к ресторану. Я, ни слова не говоря, последовала за нею. В голове не укладывалось ни то, что мы лицезрели, ни варианты, которые лезли в мысли и были один другого краше. «Так, давай-ка начнем с пары бокалов савиньона. К ним потом какой-нибудь рыбки закажем или морепродуктов, а пока просто выпьем». Я кивнула, мало слыша, что мне говорит подруга. А она, отдав официанту указание принести аперитив, положила перед собой телефон и задумчиво на него посмотрела. «Слушай, я вот сижу и гадаю, что мне с этим делать? Как считаешь, стоит отправить Голикову сразу или прибережем на какой-нибудь особый случай?» Мотнув головой, я дала понять, что ума не могу приложить, как поступить дальше. Закинуть Матвею видео означало вмешаться в то, от чего я бы предпочла держаться подальше. А может, он вообще обрадуется, что Илья и Настя вместе? Или в целом в курсе того, что эти двое крутят роман? И если предположить, что Голикову это только на руку, на ум просится сам по себе вывод. Муж лишь утроит свои поползновения в мою сторону, а рассказы про то, что его бес попутал, когда седина в бороде появилась, станут еще красочнее. «Давай пока это видео просто побудет у тебя», – неспешно проговорила я, отпив глоток вина, вкуса которого не почувствовала. Но я в полном шоке, если честно. Самое жуткое предположение, которое просилось мне в голову, попросту меня убивало. «Думаешь о том же, о чем и я?» – мрачно спросила Варька. «Если у тебя мысли крутятся о беременности этой белобрысой, которая могла залететь не от Матвея, а от Ильи, то да». Подруга так и округлила глаза. «Видимо, мы все же мыслили о разных вещах». «Твою мать!» – выдала она суждение, которое как нельзя лучше подходило сложившейся ситуации. «Я об этом не подумала». «А у тебя какие идеи есть?» – уточнила в ответ. Сама же попыталась прогнать картинки, замелькавшие в голове, но это было не так-то просто. «Если я права, и окажется, что мой сын является отцом этого ребенка, то мне что, предстоит стать бабушкой внука, которого станет вынашивать Анастасия? Бррр, убейте меня сразу же!» «Да я просто подумала, что она использует Илюху, чтобы вызвать ревность осла Матвея. Ну это странно, да. Они же не знали, что мы будем тут. А еще и снимем это грехопадение на телефон». Варя допила вино залпом и дала знак официанту повторить. «Мне же казалось, что теперь в горло и кусок не полезет». А еще очень хотелось уже развестись с Голиковым, уехать куда-нибудь на край света и пока вообще отрешиться ото всех этих событий. «Ты не переживай раньше времени, я уверена, все образуется», произнесла подруга ту фразу, которая, наверное, еще ни разу не была способна избавить хоть кого-то от проблем. Варя улыбнулась неуверенно, дескать, ну что еще я могу сказать и сделать. Но я, махнув рукой, решила, что на сегодня с меня хватит. «Об остальном подумаю завтра». И хоть я пока об этом не знала, но новости не заставили себя ждать. Женя и Вадик решили устроить мне сюрприз. На следующий день, когда я возвращалась с работы, бесконечно думая о том, что все бы отдала за возможность ускорить наш с Голиковым развод, дочь с мужем встретили меня у подъезда. В руках у Вадима были пакеты, очевидно, с едой, а Женька улыбалась чуть смущенно. «А мы к тебе», – объявила она, подхватив мужа под локоть. «Хочу немного позаботиться о своей мамочке, потому что ты наверняка мало ешь». Заявление дочери было весьма внезапным. Она была права, я не особо увлекалась тем, чтобы подумать о разносолах. Теперь, когда осталась одна, вроде как и заниматься бесконечным стоянием у плиты, что раньше было в удовольствие, казалось странным. Ну и, конечно, я не голодала. «Ну, пойдемте», – кивнула я в сторону двери в подъезд. Ем я не так, чтобы мало, но с удовольствием с тобой покулинарничаю, пока Вадик посмотрит какой-нибудь матч по телевизору». Зять закивал с воодушевлением. С тех пор, как мы с ним виделись в последний раз, миновало несколько дней. И уж, конечно, он не бросился звонить мне с задушевным разговором и обсуждением нашей последней встречи. Но сейчас предлагал своего рода мировую. Когда мы поднялись в квартиру, оказалось, что не только Женя решила появиться на пороге моего дома, но еще и Илья. При этом стало понятно сразу, что дочь и сын явились под отчий кров, вернее уже материнский, не сговариваясь. Дочь тут же, стоило ей увидеть брата, нахмурилась, а Илья при виде меня ощетинился, словно я была ему смертным врагом. Пока я разувалась в прихожей, напрочь не понимая, что от меня могло понадобиться сыну, который стоял в дверях своей комнаты, сложив руки на груди. Женя и Вадик натянуто щебетали о чем-то своем. А когда я поздоровалась с Ильей, он тут же взял с места в карьер. «Нам нужно с тобой серьезно поговорить, мама. Произошло кое-что очень важное». Я нутром ощутила, что тема будет связана с Настей. Но у меня даже предположений не имелось насчет того, что именно хочет мне сказать сын. «Хорошо». Пожалуй, я плечами, делая вид, будто не нервничаю, хотя внутренне изжалась, словно в преддверии удара. «Раз нужно серьезно поговорить, давай». И прошла мимо Ильи, и когда сын плотно закрыл за нами дверь, повернулась, ожидая начала беседы. Может, он вообще скажет, будто подумал-подумал и решил просто приехать попросить прощения? Хотя нет, это никак не подходит, под определение произошло кое-что важное. «Только для начала просто меня выслушай». Скинув руки, словно изображая жест «сдаюсь», попросил сын. «Я знаю, как тебе может быть неприятно то, что я сейчас скажу». Я напряглась еще сильнее. «Ну точно, речь пойдет о Насте». «Слушаю». Вот и все, что мне удалось из себя выдавить. И как же мне не хотелось сейчас погружаться в то дерьмо, которое наверняка выльет мне на голову сын. «Мы поговорили с папой. В общем, он хочет оформить дарственную наполовину вашей квартиры. Ему будет необходимо твое согласие». Внезапность этой странной затеи была столь ошеломляющей, что я даже рот приоткрыла от удивления. «Он может просто подождать, когда оформится развод, и тогда уже мое согласие будет не нужно. Ты куда-то спешишь? Тебе негде жить?» У Ильи была хоть и небольшая, но весьма уютная и комфортная студия в центре города. На вид не царские хоромы, где можно устраивать балы, но по цене чуть ли не дороже, чем наша трешка. «В этом и есть суть. Я перепишу на тебя свое жилье, а ты подаришь мне свою половину. Я хочу жить здесь». Вот теперь меня не просто парализовало. Я начала догадываться. И те предположения, что рождались в душе, мне категорически не нравились. Одно было другого краше, и каждое — просто ужас какой-то. «Почему?» — просто выдохнула одно единственное слово, а перед глазами так и стояла картинка того, как Илья прогуливается по торговому центру под ручку с этой мерзкой Настей. «Потому что мне нужно жилье побольше, а вы ведь все равно разъедетесь, или ты готова простить папу?» Я прошла к дивану и устроилась на нем, сцепив руки перед собой в замок. Неспешно обдумала то, что мне сказал сын, затем произнесла — тоже не торопясь. «Нет, Илья, я не прощу папу. Хотя бы еще потому, что его любовница носит от него ребенка». Я цепко вгляделась в лицо сына и поняла, что эти слова причинили Илье боль. Но он не удивился. Видимо, о том, что Анастасия понесла, прекрасно знал. «Я буду жить с ней, мама», — тихо проговорил сын, и это стало окончательной точкой в наших с ним отношениях. Он выбрал ее, ту, что украла моего мужа. Ту, которая 2 года раздвигала перед Голиковым ноги, воруя его время, его эмоции, его чувства. «Значит, мне не показалось. Я была в торговом центре с Варей, и мы видели тебя и эту вашу сраную Настю!» Я не удержалась. Из меня так и лезло негодование. И в сторону этой сучки, и в направлении моего сына. Что за идея быть той, которая не любила его? Об этом он не задумывался? «Она никакая не сраная!» – взревел Илья. «Не смей так про нее говорить!» Он впервые обращался ко мне настолько некрасиво и фамильярно, и с жуткими угрожающими нотками, услышав которые, я живо представила себе, что сын вполне может наброситься на меня с кулаками. «Мам, я все понимаю, у тебя нет повода ее любить, но достаточно того, что эти чувства есть у меня!» Воззвал он ко мне, когда понял, видимо, что перегнул палку. «Ну, конечно, Илье ведь дарственная нужна, а получить ее от той, кого он станет костерить, почем свет стоит, будет весьма проблематично». Но как так вышло, что этот план в принципе сложился у Матвея и Ильи? Они сели и вдвоем обсудили, как будет дальше проистекать дальнейшая жизнь, после чего придумалась некая затея, вследствие которой я отдавала свою половину квартиры и ехала жить в центр. А Голиков лишь поддержит Илью, что будет жить с Настей и впишет свое имя в свидетельство о рождении ребенка, который на самом деле ему будет братом или сестрой? «С каких пор?» – поинтересовалась я сдавленным голосом. «Не так давно я узнала о том, что Настя шлюха твоего папы. И вот у тебя к ней, как оказалось, любовь». Илья проглотил мой яркий эпитет, который как нельзя лучше отражал реальность. Сдержался и ничего не сказал. Но челюсти недовольно сжал. «Все произошло внезапно. Мы стали общаться, и вот...» Развел он руками. «То есть ты в курсе ее беременности от твоего отца, но все же решил, что будешь воспитывать этого ребенка как своего?» Уточнила я, борясь с желанием послать собственного сына куда подальше. Однако я отдавала себе отчет, что это может закончиться плачевно. Илья просто дождется, когда Матвей получит развод. Голиков подарит сыну половину квартиры, и сюда, на законных основаниях, заедет жить Настя. Да еще и с ребенком. А я сильно потеряю в деньгах, если Матвей откажется совместно продать квартиру, а вместо этого вынудит меня избавиться от моих долей. В общем и целом, я не видела никакого смысла воевать за то, с чем и так уже мысленно попрощалась. «Именно так», — кивнул Илья. «Я готов воспитывать его как своего, и мне очень нужна большая квартира, мама». Я прикрыла глаза, не ощущая ничего, кроме разочарования. В сыне, в ситуации, в том, что мне на голубом глазу говорили: «Я приведу в наш дом женщину, которая сломала тебе жизнь». «Я надеюсь, твоя квартира станет исключительно моей?» — уточнила я, искренне надеясь, что у Матвея и Ильи не созрело какого-нибудь плана за моей спиной, исходя из которого Голиков будет владеть студией наряду со мной. «Только твоей, да», — кивнул он. «Папа на все согласен. Он хочет, чтобы Настя больше не появлялась в его жизни. Тогда у него будет гораздо больше шансов вернуть тебя». «Господи, ну как мне объяснить этим двоим, что никаких шансов я никому давать не собираюсь? Или как сын и Матвей себе это представляют? Мы с Голиковым станем снова жить вместе, а на семейные праздники к нам будут приезжать Илья с Настей. При этом я буду отдавать себе отчет, что их общая проститутка ложилась под моего мужа и родила ему сына? Абсурд». «Это наследство не только твое, но и Женина. Я хочу знать, что она думает об этой квартире», — ответила я сыну после небольшой паузы. «Во всем этом Илья ведь упускал тот очевидный факт, что у него есть сестра, и она тоже имеет право на квадратные метры родителей в отдаленной перспективе». Мои слова сыну не понравились. Он засопел, но точно малолетнее дитя, которое рассчитывало забрать из-под елки не только свой подарок, но и презент младшей сестры. «Ты можешь написать завещание и отдать ей мою студию. И вообще, что за дурацкие мысли?» Сплеснул он руками. «Вы с папой еще очень молоды, чтобы о таком думать». Я уж не стала повторять ту истину, которую знала, как отче наш. О подобном нужно заботиться сильно заранее, ведь никогда не знаешь даже того, что будет завтра. И сколько таких случаев, когда после чьей-то смерти родственники друг друга переубивать готовы за какие-то крохотные пару метров в хрущевке за городом. Но сын прав в одном. Лично я очень молода и еще Я повторю, все, что ты мне сказал, мы станем решать на семейном совете. Сядем вчетвером и обсудим все нюансы. И Женя станет не последним человеком, который повоздействует на мой финальный выбор. Илья смотрел на меня из-под лобья. Я физически ощущала то, что меня буквально убивало. Ради Насти он готов пойти даже на окончание наших с ним отношений. Это было так странно. Я бы поняла его, если бы была матерью Мегерой, которая бы не приняла невесту сына и своего будущего внука. Но дело ведь было совершенно не в этом. «Хорошо», — буркнул он. «У меня есть кое-какие накопления. Если Женька заортачится, отдам их ей. Хотя они с Вадиком живут в отличных условиях». Он кивнул в сторону кухни, где находилась сестра Ильи. «Сейчас поговорим или потом?» Я качнула головой. «Сказала же, на общем совете, исключая Настю, которая, уж прости, никогда для меня не станет частью семьи». Поднявшись, я прошла к двери и, взявшись за ручку, прежде чем войти, сказала сыну. «Искренне надеюсь, что ты все прекрасно понимаешь и отдаешь себе отчет в том, что собираешься сотворить. Я бы многое отдала за то, чтобы ты выбрал себе просто девушку со стороны, которую бы я приняла как родную, а тут...» Пожав плечами, я тем самым поставила точку в разговоре. Когда присоединилась к Жене и Вадику, они или сделали вид, что ничего не услышали, или действительно наш с Ильей разговор остался для них тайной под семью замками. «Ну что, я телек гляну, чтобы вам не мешать?» – спросил у меня зять. Я дождалась, когда в прихожей за сыном закроется входная дверь, и кивнула. «Обещаем приготовить самый роскошный ужин, который ты когда-либо ел, вне стен вашего с Женей дома», – ответила Вадику. Он разулыбался и отправился смотреть матч, а мы с дочерью взялись за готовку. И болтали о чем угодно, но только не о визите ее брата и его предложении. Что было лишь к лучшему, потому что мне требовалось время уложить новости в голове. Неожиданно прозвучавший звонок в дверь, который услышала через пару дней, был столь внезапным, что я даже выронила картофелину. Собиралась приготовить себе немного драников, которых вдруг захотелось отведать так сильно, что у меня даже рот наполнился слюной. Отложив свое занятие, я пошла открывать, потому что протяжный трезвон повторился. Когда же я выглянула в глазок, увидела Андрея и Лёлю, что стояла рядом с ним. «Слава богу, ты дома!» – чуть ли не вскричал он, пребывая в каком-то состоянии ажитации. «Можно тебя попросить посидеть с Оленькой пару часов, пока Серафима Ивановна доберется до вас?» Я посмотрела на малышку, которая держала в свободной ручонке маленькую сумочку. Картина, трогательнее не придумаешь. «Конечно!» – кивнула я, протянув ладонь, куда мгновением позже скользнули теплые пальчики Лёли. «У тебя что-то случилось?» Андрей кивнул. «Новости не читала? В Кировском районе пожар. Уже дали 5-й номер. Срочно вызывают начальников ближайших частей». Наверное, это было глупо, но когда я услышала Андрея, у меня сердце заколотилось. И вовсе не потому, что я опасалась каких-то там пожаров, которые происходили бог весть где. Я стала нервничать из-за того, что ему нужно было туда ехать. «Это его работа», — раздался в голове голос. «Хватит нагнетать». «Тогда поторопись, мы с Оленькой пока приготовим драники». Малышка стала притопывать от нетерпения. Когда же Андрей быстро ретировался, я завела Лёлю в квартиру и сказала: «Пойдем мыть руки, потом поможешь мне с тестом». Удивительное чувство умиротворения, которое родилось в душе с появлением рядом Оли, затопило душу, но волнению место нашлось все равно. И пока мы с девочкой готовили драники, она весело рассказывала то о своих игрушках, то о подружках с детской площадки. Я нет-нет, досмотрела одним глазом в новостные каналы, где было написано про этот самый жуткий пожар. Наконец, на тарелке красовались с десяток аппетитных золотистых картофельных оладий, которым я подала сметану. Усадила Олю за стол и собиралась налить чаю, но наши тихие уютные посиделки бесцеремонно прервались появлением Голикова Матвея. Сначала в замочной скважине повернулся ключ. Затем в квартиру вошел мрачный донельзя муж, который бросил сумку на пол, разулся, прошел на кухню и пророкотал. «Значит, тебе интереснее какие-то непонятные соседские дети, я прав? Ты подалась в няньки, и поэтому даже не позвонила ни разу за то время, что я валялся в больнице». «Знаете то чувство, когда ты сидишь, понимаешь, что тебе хочется убивать, и это становится тем красным светом, который загорается внутри и сигнализирует, тебя довели до предела, до неузнаваемости. Ведь до сего момента ничего подобного в голове просто не появлялось». «Не слушай этого дядю, Лёля», — сказала я малышке, которая заметно напряглась, даже ручонку опустила, которая тянулась к дранику. Желание вцепиться в морду Голикова, который заметно побледнел и осунулся за те дни, что пролежал в больнице, стало нестерпимым. Но вместо кровопролитных действий я проговорила. «А тебе могу сказать только, что у нас будет очень серьезный разговор, но только после того, как Лёлю заберет бабушка. Пока же советую посидеть в комнате тише воды ниже травы. И поверь мне, Мэтти», — передразнила я то, как его назвала Настя. «Если бы ты умер, мне бы сообщили». Голиков побелел еще больше, но продолжать трепать мне нервы не стал. Чертыхнулся и ушел, по пути сообщив, что отправляется в душ. Какое-то время после его отбытия мы с Оленькой молча ели и пили чай. Потом девочка пробормотала едва слышно. «Папа сказал, что тебя нужно отсюда забирать». Это было так внезапно, что я даже поперхнулась кусочком оладушка. Наверняка Лёля что-то напутала. Или не так поняла, если все же Андрей говорил нечто на данную тему. «Прямо так и сказал?» Подпустив шутливость в голос, уточнила я. «Да, он думает, что тебе здесь плохо». Она посмотрела на меня с тем самым искренним детским участием, которое всегда мне казалось особенно трогательным. Малыши ведь не умеют до определенного возраста притворяться или скрывать какие-то вещи. Вот и сейчас Лёля даже не пыталась спрятать истинных чувств, которые испытывала. «Мне здесь хорошо, Оленька», – заверила я девочку. Понимала, что она вряд ли что-то поймет, но все равно добавила. «Я сейчас выстраиваю свою жизнь так, как мне нужно, и решаю те проблемы, которые сделают ее еще лучше». «И решишь?» – тут же уточнила малышка. Я приобняла ее, чмокнула в макушку, которая пахла детским шампунем, и, прижавшись щекой к мягким волосам, заверила. «Абсолютно точно, решу». Лёля выдохнула с облегчением. Когда Голиков вышел из ванной, мы с Олей успели доесть наши драники и даже загрузили посудомойку. Матвей прошел в ту спальню, которую занимала я, там и обосновался. Он всем своим поведением наверняка хотел мне показать, кто в этой квартире хозяин. Идиот. Когда по квартире разлилась громкая залихватская музыка, точка кипения внутри меня загорелась алым. Слава богу, в этот момент раздался звонок в дверь, и я побежала открывать, надеясь, что это Серафима Ивановна. Это действительно оказалась теща Андрея. Она нахмурилась, когда услышала песню, которую совершенно не стоило включать при 5-летнем ребенке. Я виновато улыбнулась, хотя и не была причастна к репертуару, который выбрал Голиков. «Сейчас я очень быстро соберу Олю. Бывший муж вернулся. Не вовремя». Пробормотала, начиная одевать малышку. Хорошо, что Лёля была послушной и не вертелась, поэтому нацепить на нее одежду удалось быстро. «Инна, я очень надеюсь, что подобное не повторится», – строго сказала Серафима Ивановна, и злость на Матвея стала нестерпимой. «Детям не подобает слушать настолько похабные песни». В этом я была совершенно солидарна с Серафимой Ивановной, о чем я и сказала. «Полностью вас поддерживаю. Сейчас же скажу об этом Матвею, после чего мы с ним сядем и обговорим, как и когда разъедемся навсегда». Теща Андрея кивнула, они с Оленькой попрощались со мной и вышли. Я же заперла за ними дверь и помчалась к Голикову. Когда влетела в комнату, не стала себя сдерживать. Схватила его чертову небольшую колонку, которую он поставил на полную громкость, и запустила ее в стену. Техника такого обращения не выдержала и разлетелась на части. По делам. «Что ты себе позволяешь?» – процедила я, глядя на мужа, который развалился на моей постели, заложив руки за голову. При этом полотенце он скинул прямо на пол и сейчас лежал передо мной, в чем мать родила. И наготы при этом ни капли не стеснялся. «Я слушаю в своем доме свою музыку», – отчеканил Голиков. «А почему ты сюда водишь черт знает кого без моего ведома? Вопрос. Я здесь все еще хозяин, насколько ты знаешь». Я прошла к креслу, опустилась в него и, сцепив руки перед собой в замок, проговорила. «Именно это я и хочу обсудить. Забудь о своих планах меня вернуть, Голиков, и избавь своего сына от шлюхи, которая всеми правдами и неправдами лезет в нашу семью и в наш дом. Сейчас я позвоню детям, они приедут, и мы будем говорить о том, какие планы вы составляете за спиной Жени. Она точно такая же наша наследница, как и Илья. А вы с ним распорядились этой квартирой и забыли спросить всех, что мы об этом думаем. И ладно, я бы закрыла глаза на то, что наше жилье достанется этой вашей сраной принцессе на бабах, если бы она действительно полюбила Илью и носила бы его ребенка. Но это высшая степень абсурда, когда сын прикрывает грешки отца». Мои слова вызвали у Голикова ту реакцию, какой я совершенно не ожидала. Он растянул губу в улыбке, что она едва не дошла до ушей, и вдруг выдал. «Я так и знал, что ты меня к ней ревнуешь. Но у нас теперь равный счет. Меня тоже дико корежит от этого твоего амбала. Давай с этим что-то делать, Инна. Мы до сих пор любим друг друга. Я уже придумал, как минимизировать присутствие Насти в жизни. А тебе пора избавиться от чужого мужика. Мы заживем еще лучше, чем прежде, я тебе обещаю». Сдерживать реакцию, которая так и просилась к этой пламенной речи, смысла я не видела. Запрокинула голову и расхохоталась от души. «Он придумал. Нет, ну вы посмотрите. Пристроил свою Настю в добрые руки нашему сыну и считает, будто это автоматически сотрет из моей памяти все, что Голиков творил до сего момента». «Знаешь что, Матвей?» Отсмеявшись, проговорила я неспешно. «Ты ничего так и не понял, но я тебе благодарна. Прежде всего за то, что увидела своими глазами, на кого мне больше не стоит тратить ни минутки своего времени». Я вытащила телефон и набрала сначала Женю, потом Илью, договорившись с детьми, что они будут максимум через час. Поднялась из кресла и, бросив последний взгляд на Голикова, лицо которого становилось то мрачным, то безразличным, добавила. «Если хочешь хоть как-то восстановить со мной отношения в качестве второго родителя наших общих сына и дочери, избавь Илью от своей Насти и возьми на себя ту ответственность, которую уже стоит понести». «Эту квартиру нужно просто продать и поделить деньги, и пересекаться впредь только на общих праздниках. Самое разумное решение – воспитывать нагуленного ребенка и отстать уже от той, которая тебя больше не любит». Я добралась до выхода из комнаты, когда услышала. «Даже не рассчитывай на то, что я так просто дам тебе возможность уйти к твоему соседу». Реагировать на это не стала. Пусть думает и делает, что хочет. Мне на Матвея плевать. Женя и Илья были напряжены до предела. Между ними ощущалась такая стена отчуждения, что на душе моей от этого разлилось лишь чувство острой горечи. Итак, на повестке дня то, что сын мне озвучил, когда сделал свое предложение века. Сказала я, стоило нам рассесться за столом. Голиков и Илья держались вместе. Это я отметила про себя как данность, которая, впрочем, особо ни на что не влияла. Если коротко, то Илья хочет эту квартиру себе. Он готов подарить мне свою студию, а Женя компенсировать долю деньгами. Проговорила я ровно и спокойно. Сын нахмурился и переглянулся с Матвеем. Интересно, что они обсуждали за нашими спинами? Как оставить Женьку ни с чем, ведь у нее есть муж и жилье? «Для меня вообще шок, что Илья планирует жить с женщиной нашего отца», сложив руки на внушительном животе, заявила дочь. «Папа, ты хоть как-то это можешь объяснить?» То, что Женя зря об этом заговорила, да еще и в таком тоне, я поняла сразу, как только увидела недовольство, написанное на лице Матвея. «Это только наше дело», — отрезал он. «От тебя требуется лишь сказать, согласна ли ты на то, что озвучила твоя мать». Илья качнул головой и, прежде чем Женя бы ответила, добавил. «Я уже говорил, что у сестры отличные условия проживания, а у меня не так много накоплений». Теперь уже настала очередь дочки возмущаться, причем весьма справедливо. «Отличные условия мне обеспечил муж, а ты сейчас на голубом глазу говоришь, что и мою долю в этой квартире хочешь прибрать к рукам без компенсации». Она разухарилась, что было на Женю не особо похоже. Я нахмурилась, не понимая, что к чему, ведь дочь обычно так себя не вела. А тут сцепилась в край стола и сжала челюсти, глядя на брата. «Я отдам маме студию, пусть она напишет завещание только на тебя, я не против», — заявил Илья. Глаза дочери сверкнули недобрым огнем. «Ей нет и 50 лет! Ты что, уже готовишься к маминой смерти?» Мои дети на глазах превращались в кровных врагов, чего я допустить не могла. При этом Голиков предпочитал не вмешиваться. Сидел, смотрел за разворачивающейся картиной, а на лице его была безмятежность. Будто он думал, «Ну-ну, взрослые уже, как-нибудь разберутся». «Не говори глупости, Женя. Я смотрю вперед, как меня и учила мама. И наш с отцом план кажется мне идеальным. Мы с Настей и ребенком будем жить здесь. Папа уже подыскал себе квартиру. Мама переедет в студию, а ты останешься с мужем». Илья проговорил это заученным тоном, как по заранее написанной роли в сценарии, которую, видимо, они придумали заранее с Голиковым. А я уже не обращала внимания на то, что произносит сын, потому что с Женей было что-то не так. «Больно», — прошептала она, вцепившись в мое лицо взглядом. «Мама, мне надо к врачу». Что тут началось? Матвей вскочил и произнес какой-то нечленораздельный звук. Илья побежал в недра квартиры. Дочь застонала и прикрыла глаза. Я схватила телефон и первым делом набрала номер платной скорой. Он на всякий случай находился в списке контактов, и вот пригодился. Затем позвонила Вадиму, который собирался присутствовать на родах. «Это ведь были они, верно?» И не просто роды, а нечто стремительное, учитывая, что Жене становилось все больнее с каждым мгновением. Да и воды у дочери отошли слишком быстро. Пока мужчины бегали по квартире, как умалишенные, я мысленно приказала себе держаться в границах разума. «Вадик привезет твою сумку прямо в роддом. Он ждет отмашки, куда тебя направит скорая. Я останусь рядом, сколько будет нужно», – заверила я дочь, которая держалась за мою руку с такой силой, что едва ее не ломала в суставах. И словно не было ничего того, что едва не отбросило нас в разные стороны. Как-то измены Голикова отошли на второй план, когда их нивелировали волнения за дочь. Очень многое меняется в расстановках кругом, когда понимаешь, что на самом деле важно и ценно. Наконец, скорая приехала, и мы с Женей отправились в роддом. Я была рядом со своей девочкой, готовая на все, лишь бы хоть отчасти забрать себе ее боль и страдания. А через пару часов на свет появилась моя внученька. Правда, прошло все связанное с процессом ее рождения не идеально и не гладко, но об этом позже. Когда на экране телефона высветился номер Андрея, я уже успела порядком переволноваться. И за него, и за дочь. Возвращалась из роддома на такси довольно поздно. Мы с Вадимом были рядом с Женей, вплоть до момента, пока не уговорили ее лечь и поспать. Она очень переживала из-за малышки, которую положили в кювез. Лера, так дочь с зятем решили назвать мою внучку, родилась такой крохотной, что я даже поразилась тому, насколько она маленькая. И хоть врачи заверяли, что никаких отклонений у малышки нет, а вес и рост она обязательно доберет в обозримом будущем, я разделяла тревоги дочери. Все же одно дело – это родить срок и крепкого малыша, который останется с мамочкой. И совсем другое – расстаться с крохой, пусть и ненадолго, едва та появилась на свет. «Сегодня у нас, похоже, тяжелый вечерок», – констатировал Андрей, когда мы коротко обменялись новостями. Я рассказала, что стала бабушкой, с чем мысленно еще не свыклась. Андрей поведал, что пожар удалось победить, хотя и отнял он у него много сил. «Не то слово», – вздохнула я. «Но я уже еду домой, так что отдохнем и завтра снова в бой». Мы помолчали, и я поймала себя на мысли, что даже просто быть в тишине мне комфортно, когда я знаю, что ее делит со мной данный конкретный мужчина. «Лёля сказала, что ты хочешь меня забрать», – тихо проговорила я, сама не зная, зачем завожу разговор на эту тему в принципе. Тут же себя обругала, это даже звучало глупо, и наверняка Оленька что-то недопоняла. Так я сказала себе, но не прошло и мгновение, как Андрей уверенно ответил. «Да, я считаю, что тебе не стоит и дальше жить с мужем, который скоро перестанет занимать рядом с тобой чужое место». Внезапность этого заявления была молниеносной. Я даже осознать не успела, что именно сказал Андрей, когда он продолжил. «У нас с Лёлей большая квартира. Ты можешь жить там, где тебя не потревожит твой электрик». Я не сдержалась и нервно хихикнула. Не то чтобы мне было неприятно слышать то, что говорил Андрей, ведь я пока вообще не понимала, как к этому относиться. Просто довольно странно было даже представлять, что я могу вот так запросто переехать к малознакомому мужчине. «Скорее всего, я вообще уеду жить в другой район», – призналась Андрею и физически ощутила, как он словно бы отстранился. Это было глупо, считать, будто я могу почувствовать по молчанию, доносившемуся из телефонного динамика, как именно себя ведет тот человек, с которым мы виделись несколько раз. Но я и вправду чувствовала его реакцию. «Я понял, Инна. Хорошо, значит, будем ездить друг к другу в гости. Потому что, прости, но Лёля только и болтает, что о тебе». В голосе Андрея послышались нотки тепла, и я невольно улыбнулась сама себе, хоть он и не мог этого видеть. «Тебе не за что просить прощения. Мне очень нравится твоя дочь тоже». Казалось, что к этому нужно присовокупить что-то еще. Но такси, слава богу, уже въехало во двор, и я добавила. «Давай созвонимся завтра. Я добралась до дома». Мы с Андреем попрощались, и я, выйдя из машины, запрокинула голову и нашла глазами сначала их с Лёлей окно, а затем окно своей квартиры. В обоих прямоугольниках горел свет. Значит, Матвей никуда не делся. И сейчас мы снова с ним встретимся лицом к лицу, чего бы мне крайне не хотелось. А может и впрямь подняться в квартиру Оли с Андреем и переночевать у них где-нибудь на диванчике? Мысль была весьма забавной и несбыточной. Потому я просто направилась домой. А когда переступила порог и оказалась в прихожей, до меня донесся раскатистый храп Голикова. Слава богу, раздавался он из комнаты Ильи. Значит, у Матвея хватило совести освободить мою кровать, которую до этого он занял самым варварским способом. Сил на то, чтобы сходить в душ, у меня не осталось. Я только и успела, что стащить пальто и джинсы, после чего улеглась в постель прямо в джемпере и мгновенно провалилась в сон. Приключений на сегодня, пожалуй, хватит. Илье казалось, что его приворожили. Но вот что самое странное, у него эти мысли не вызывали ничего, кроме пьянящего восторга. Он влюбился в ту, чья холодная надменная красота вызывала в нем лишь желание поклоняться. И она отвечала ему, пусть не тем же, но хоть каким-то вниманием. Анастасия до него снизошла, и от этого желалось лишь возносить Господу хвалы за то, что она рядом, и выбрала его, пусть даже и как замену его отца. Илья был уверен в том, что рано или поздно Настя его полюбит. А даже если нет, его чувств хватит на двоих. Они ведь даже толком не общались, когда он осознал, что у него есть по отношению к женщине папы какие-то чувства. Поначалу это была всего лишь простая человеческая симпатия, но она очень быстро переросла в потребность видеть Настю как можно чаще. А простое общение для Ильи и вовсе становилось глотком кислорода. И вот, наконец, она была с ним. Пока позволяло немногое – взять за руку, поцеловать, приобнять. Но даже в этом Илья черпал для себя желание жить этими отношениями впредь. «Я слушаю», – ответил он нехотя на звонок матери, прозвучавший на следующее утро после того, как Женька родила. Сестра в представлении Ильи сейчас была тем элементом, который мог испортить план, что нравился ему особенно. Вследствие него они с Анастасией должны были съехаться уже вот-вот. Однако звонок матери, как оказалось, был весьма кстати. «У твоей племянницы врожденный порок сердца. Ей требуется операция прямо сейчас, но нужны деньги, потому что у нас за это вмешательство не берутся. Придется везти ее в другой город, а это расходы». Она замолчала, а Илья ждал продолжения, потому что у него в голове все сложилось. Он отдаст деньги Жене, и та не станет претендовать на часть родительской квартиры. Все идеально. А мать все тянула и тянула. Однако вскоре нужное продолжение прозвучало. «В общем, я согласна переписать на тебя свои метры, Илья, но помоги финансами сестре». Он чуть не выкрикнул, что готов хоть сейчас ехать, куда они скажут. Однако быстро сообразил, что все эти телодвижения стоит оформить документально. Что ж, все складывалось как нельзя лучше. Небеса были на его стороне. Когда мы с Ильей поехали к нотариусу узнавать, что именно от нас требуется, я поняла, что опустошение, которое ощущала в сторону сына, это самое правильное, что сейчас может со мной случиться. Иначе, если бы думала по кругу о том, как так вышло, что у нас с Матвеем вырос настолько черствый ребенок, меня бы, пожалуй, эти мысли свели с ума. Тот Илья, в которого я вкладывала простые жизненные истины, просто бы не стал хвататься за ситуацию и извлекать из нее максимальную для себя выгоду. Он бы отдал деньги сестре, прекрасно зная, что мы возместим ему эту сумму старицей. Но, похоже, в какой-то момент, когда Илья ушел в свою отдельную жизнь, что-то в сыне стало неуловимо меняться и привело в итоге к тому, с чем я имела дело сейчас. «Я привезу все недостающие документы уже завтра», – буркнул Илья, когда мы вышли из кабинета юриста, разузнав, чего именно не хватает в том пакете, что собрал сын для сделки дарения. «Ты в студию?» «Еще вчера я переехала в квартиру сына, а он стал перебираться в нашу трешку. Видимо, чтобы как можно скорее обосноваться там с Настей. И хоть я поставила условие, что пока не заберу все свои вещи окончательно, эта девица там появляться не должна, сейчас, положа руку на сердце, мне было не до этого. Я безумно переживала за Женю и Лерочку, которые вот-вот должны были сделать операцию. Это событие занимало все мои мысли, выкручивало нервы до состояния полнейшего онемения». Так что какая там Настя и где живет, было неважно. Во всем случившемся только одно являлось для меня глотком тепла и света – присутствие Андрея и Лёли, которые уже завтра планировали приехать ко мне в гости. «Нет, я с тобой съезжу, если ты к себе», – проговорила в ответ. «Прихвачу оставшиеся коробки и не переживай, я вызову такси и докину их до студии сама». Илья кивнул и открыл для меня дверцу авто. Он был недоволен тем, что прямо сейчас у нас не получилось оформить все документально. И я тоже не особо-то радовалась простою в делах. Мне уже хотелось в итоге получить долгожданный развод, который после взаимного дарения мы сможем устроить безо всякого суда. Когда мы добрались до квартиры, Илья сразу, как только вышел из машины, нахмурился. В паре метров от подъезда стоял автомобиль Матвея. «Вроде папа не говорил, что собирается заехать», — хмуро констатировал он. Я не стала вставлять ремарок вроде того, что это жилье пока еще принадлежит не Илье, а его родителям, а именно мне и Голикову, так что его недовольный тон по данному поводу неуместен. Только пожала плечами и ответила. «Ну, он же тоже вещи перевозит». Мы с сыном направились к подъезду, затем поднялись в квартиру. Как только Илья открыл дверь, я тут же, стоило только ему распахнуть ее пошире, увидела знакомые зимние сапоги на довольно высокой шпильке. И вот тут-то меня и ошпарило эмоциями, словно из ведра кипятком. Сын мне лгал, он уже успел притащить сюда свою чертову Настю. Отодвинув с дороги Илью, я прошла в квартиру и тут же услышала стон, который доносился из спальни. Ну, конечно, машина Матвея. Как я могла о ней забыть? Но что здесь делал Голиков? Трахался со своей шлюхой-принцессой? Стон повторился, и я обернулась к Илье, лицо которого было настолько болезненно ошарашенным, что у меня сомнений не возникло. Для сына это такой же неприятный сюрприз, как и для меня. Даже подумалось грешным делом, что он в любой момент может сорваться с места и сбежать, лишь бы не сталкиваться с той грязной правдой, от которой даже у меня волосы зашевелились. Хоть и казалось до этого, что я уже готова ко всему. «Ну, с меня хватит!» Процедила я и, пройдя к двери, резко ее распахнула. Моим глазам тут же предстала картина. Матвей лежал на постели совершенно обнаженный, а Анастасия скакала на нем, словно опытная наездница. При этом стонала и извивалась от страсти. «Не помешаем?» – задала я вопрос громким голосом. Настя вскрикнула и практически свалилась с Голикова, а я застыла, хмурясь, потому что Матвей выглядел как угодно, но только не как любовник, охваченный страстью. Он был бледным, как полотно, а на лбу его сверкали крупные капли пота. Я скользнула взглядом по окружающей обстановке. На прикроватном столике бутылка вина, почти пустая, один бокал. «Матвей, у тебя все в порядке?» – спросила я, когда в комнату зашел совершенно растерянный Илья. Он едва ли не плакал от того, что видели его глаза, пока Настя, подтащив к себе одеяло, пыталась укрыться. «Матвей, ты слышишь?» Голиков начал хаотично хвататься за постель одной рукой, а вторая легла на горло, будто ему не хватало воздуха. «Господи, она что, чем-то его опоила?» «Илья, вызывай скорую, срочно!» – выкрикнула я, подлетев к мужу. Повернула его на бок, потому что мне ничего другого в голову не пришло. И пока сын, схватив телефон, звонил врачам, я набросилась на Настю. Памятуя о том, что она беременна, я лишь схватила девчонку за волосы и выписала ей оплеуху, потом вторую и третью. Мне было плевать на последствия. Я вымещала на этой дряни, которая сломала мою жизнь, всю злость. Оттащил меня от Насти сын. «Мам, не надо, не надо, прошу», — шептал он, когда я поняла, что не остановлюсь. «Убью эту гадину, но покажу все, что бушует внутри». Эта тихая и незаметная девка, которая 2 года подряд, словно медленный яд, проникала в мою жизнь, пока я об этом даже не подозревала, сейчас довела ситуацию до апогея, и не приедь мы вовремя, неясно было, чем вообще все могло завершиться. «Выкинь ее прочь!» – прошипела я, отступив. «Пусть выметается и больше никогда здесь не появляется, иначе я за себя не ручаюсь». Выбежав из комнаты, я выдохнула несколько раз, пытаясь успокоиться. Вдалеке послышались сирены, а я искренне надеялась, что это скорая, которая приедет и заберет Матвея. А Илья поймет, с кем связался и ради кого готов был на все. После этого вышвырнет Настю туда, где ей место, на улицу. Вот тебе и седина в бороду. Сидя рядом с Голиковым, который спал безмятежным с первого взгляда сном, я гадала, зачем вообще здесь осталась сегодня. Но очень быстро пришла к выводу, что это своего рода апогей, после которого и наступит то, к чему я уже давно пришла. Прощание. С мужем, с прошлой жизнью, с тем, что связывало с годами, которые, положа руку на сердце, были для меня очень счастливыми. Я не могла вот так взять и перечеркнуть в воспоминаниях долгое время, которое я провела рядом с Матвеем. И сейчас, когда прислушивалась к себе, понимала, что нет в моей душе ни злости, ни удовлетворения от того, как жизнь наказала мужа, ничего негативного. Была лишь благодарность за то, что в свое время Голиков был рядом и делал меня счастливой. А еще за то, что научил быть сильной. Наверное, к данной вехе приходят все обманутые люди, которых предали. Кто-то раньше, кто-то позже. И только после прохождения этого этапа можно жить полноценной и свободной жизнью. Я к нему уже пришла, я через него переступила и готова была наслаждаться своим обновленным «я». «Я так сожалею», – прошептал с больничной койки Голиков. Он сделал это, не открывая глаз. Вроде выглядел умиротворенным, но я знала, что Матвею сейчас особенно нелегко. После того, как скорая увезла его в больницу, выяснилось, что Настя действительно что-то подлила ему в бокал. И это что-то оказало на Голикова токсический эффект, после которого он не ощущал правую сторону тела. Обратимым ли будет это состояние, пока никто из врачей сказать не мог. «Зачем ты вообще согласился на все это?» – покачала я головой, имея в виду Настю. Голиков мотнул головой. «Я ничего не помню. Она только предложила отметить предстоящую сделку. А дальше темнота». Было во всем этом и нечто хорошее. Илья, который понял, что Насте на самом деле все это время был нужен вовсе не он, а его отец, выставил эту идиотку прочь. И я надеялась, что впредь он ее на порог квартиры не пустит. А у нас теперь не было необходимости устраивать рокировку с жильем. Однако сейчас я об этом даже думать не желала. «У меня есть хорошие новости. Нашу внучку прооперировали. Все прошло хорошо», — проговорила я, переключая внимание Голикова на те вопросы, которые могли его встряхнуть. И точно, стоило только мне заговорить про Лерочку, которая в своем раннем возрасте уже столкнулась с такими испытаниями, как Матвей попытался растянуть губы в улыбке. У него это получилось не без труда, но все же он справился. «Врачи сказали, что тебе придется здесь поваляться», — проговорила я. «Пока будем держать оборону». Я попыталась придать голосу веселости, но вышло откровенно плохо. Потому что я напрочь не понимала, чего ждать дальше от Насти. Матвей, поняв это, поспешил заверить. «Я свяжусь с ней и скажу, что она может получить меня без остатка». Он откинул левую руку в сторону, и я горестно вздохнула. Очень надеялась на то, что Голиков в итоге восстановится. Он ведь еще молодой и сильный. «Я тоже очень сожалею, что все вышло именно так, Матвей», — проговорила, поднимаясь со стула, на котором сидела рядом с койкой Голикова. Муж увидел, что я собираюсь покинуть палату. В его глазах разлилось чувство сродни испугу. Словно с моим отбытием должно было произойти что-то страшное. И только от моего присутствия зависело, навалится ли на голову Голикова смертельное испытание или нет. «Но ты поступишь правильно, если будешь растить с Настей вашего ребенка. Разумеется, после того, как придешь в себя». По лицу Матвея пробежала тень. Отвечать он ничего не стал, видимо, понимая, что и для него это точка. Та самая черта, где у него начнется жизнь, создателем которой он сам и стал. «Я позвоню тебе завтра, узнать, как дела», — сказала мужу и направилась быстрым шагом прочь из палаты. Голиков останавливать меня не стал, просто было незачем. Илья дожидался меня в машине на парковке. После того, как он увез Настю бог знает куда, приехал к клинике, в которую скорая доставила его отца, и стал меня ждать, о чем сообщил в мессенджере. Когда я вышла из двери больницы, сын покинул авто и шагнул ко мне с коротким «Мама». Но тут же остановился, видимо, поняв по моему лицу, что сейчас мы не станем бросаться друг другу в объятия. Не будем рыдать и заверять один второго, что все в прошлом и отныне забыто. Я вообще не представляла пока, когда же этот момент наступит, и случится ли вообще. Папа пришел в себя, но пока не ясно, чем все это обернется. «Деньги за Женьку мы тебе, конечно, вернем, не переживай», – заверила я Илью, на что он отчаянно замотал головой. «Не нужно», – начал сын, но я его оборвала. «Нужно, и не спорь, а домой я доберусь на такси, точнее, в твою студию, если ты не против. Завтра созвонимся и все вместе решим, что сделаем с квартирой, в которой жить я уже точно не смогу». Я развернулась и направилась к остановке, с которой будет сподручнее вызвать машину, когда сын окликнул. «Мам, прости меня, я вообще не понимаю, как это случилось». В голосе Ильи впрямь сквозило искреннее удивление. Он был поражен тому, что Настя настолько вскружила ему голову. «Все уже в прошлом, она получила, что хотела. Твой отец будет с ней и их ребенком». Обернувшись к Илье, проговорила я, проигнорировав его просьбу о прощении. Потому что пока не понимала, как именно на нее ответить. Знала лишь то, что со временем все встанет на свои места. А теперь у нас всех этого самого времени впереди с избытком. «До завтра, Илья, созвонимся!» Почти в точности повторила я то, что сказала недавно Голикову. И ушла. А в голове были мысли о завтрашней встрече с Андреем и Лёлей. И радость от того, что с Женей и малышкой все в порядке. Вот ради этого мне и стоило дальше улыбаться и быть счастливой. И, конечно, ради себя самой. Ведь, как выяснилось, для того, чтобы получить кусочек заслуженного счастья, иногда стоило побыть эгоисткой. И я научилась этому умению семимильными шагами. Лежа на постели и глядя в потолок, Голиков чувствовал себя ходячим полутрупом. И дело было вовсе не в физическом состоянии, которое он мог охарактеризовать словами «куда ни шло». Он вообще потерял интерес и вкус к жизни. Зато она, эта самая жизнь, кажется, в полной мере перетекла к Насте. Потому что его любовница, сразу после того, как Матвей оформил развод с сынной, развела такую бурную деятельность вокруг него, что у Голикова даже голова пошла кругом. Чувствительность в правой стороне тела так и не вернулась, но Матвей на это почти внимания не обращал. Душевная боль, автором которой он сам и стал, приносила ему куда больше терзаний. «Мэти, ты совершенно меня не слушаешь», — заявила довольная собой и происходящим Анастасия. Он повернул голову и посмотрел на нее скептически. Эта дамочка умудрилась снова его удивить своей трансформацией. От той девушки, которая целых 2 года была рядом и играла роль тихой, спокойной и на все согласной любовницы, не осталось и следа. Настя пришла к своей цели, и радость от этого показывала всеми доступными способами. В любой другой ситуации у Голикова бы даже самолюбие взыграло из-за того, как он был, оказывается, нужен весьма молодой и привлекательной барышне. Но не в данном случае. Потому что чувств к Насте у него не было никаких. А решение жить с нелюбимой женщиной ради общего ребенка с каждым днем принимало черты какого-то бреда. «Не слушаю, потому что мне неинтересно то, о чем ты говоришь», — просто ответил он, неловко поднимаясь с кровати. В целом, его семья обошлась малой кровью в том, что касалось Насти. Илью очень отрезвила история с тем, как Анастасия готова была на все ради того, чтобы оказаться с Матвеем в постели. Инна, получившая свободу, вовсю порхала пташкой по жизни, в том числе и личной. Ну а Женя погрузилась в материнство. А весь ее мир, как и полагается, сосредоточился на маленькой дочери, его внучке. «Мэти, ну я...» Начала Настя, которая притащила какие-то очередные занавесочки, которыми пыталась задрапировать не слишком презентабельные окна их съемной квартиры. «Я Матвей!» – рявкнул Голиков, направляясь в ванную. «Когда ты уже это запомнишь?» Он заперся в небольшой комнатушке и опустился на бортик ванны. Растер лицо ладонью, включил воду и стал смотреть впереди себя. Так продолжаться дальше не может. Это не его жизнь, не его, черт побери, существование. Да, он сам себе все это и устроил, но искренне был уверен в том, что это неправильно. Не настолько уж огромным был его грех, чтобы вот так за него сейчас расплачиваться. «Поступишь правильно, если будешь растить с Настей вашего ребенка». Эти слова, которые ему сказала жена, теперь уже бывшая. Он обдумывал и так, и этак, и перешел к выводу, что Инна не имела в виду жизнь с нелюбимой женщиной. Растить малыша ведь можно и без любовных отношений между мамой и папой. Данная мысль вдохновила, поэтому из ванной комнаты Матвей вышел с каким-то лихорадочным возбуждением, которое его обуяло. Прошел в сторону кухни, где у него было организовано нечто вроде рабочего кабинета. Открыл ноутбук. В последние дни он напрочь бросил заниматься делами фирмы, но ведь в том, чтобы вести свое дело и получать с него дивиденды, и крылась его надежда на то, чтобы общаться с Инной, хотя бы на общих семейных мероприятиях. Он ведь будет помогать дочери и внучке. Это всяко лучше, чем валяться полутрупом в арендованной квартире, где хозяйничает нелюбимая женщина. Матвей, я могу приготовить ужин?» На пороге кухни появилась Настя, которая все больше становилась ему ненавистна. Он рявкнул, даже не поднимая на нее глаз. «Уйди и закрой дверь с той стороны, я работаю!» Она постояла какое-то время, не спеша выполнять его указания, но все же молча вышла и притворила за собой дверь. Голиков остался один, что его лишь радовало. Он бы вообще предпочел оказаться вне Насти и этого города хотя бы на недельку. А впрочем, что ему мешает так и сделать? Надолго Анастасии не хватило. Матвей едва успел продумать свое мини-путешествие, в которое планировал отправиться, как он сам себе говорил, по работе, когда Настя пришла к нему с решительным видом. «Нам нужно серьезно поговорить», — заявила она, прошествовав креслу, которое опустилось. «Я так больше не могу!» Что подразумевалось под этим «не могу», Голиков, конечно, понимал, но сейчас просто приподнял бровь, ожидая продолжения. «Я сделала все для того, чтобы быть с тобой. Я ношу твоего ребенка, а ты бегаешь от меня, как от чумы», — проговорила Настя. «Как я могу бегать от тебя, когда мы живем на одних квадратных метрах?» — насмешливо поинтересовался Матвей. Анастасия сверкнула глазами. «Ты сам понимаешь, о чем я?» — с нажимом проговорила она в ответ. Голиков пожал плечами. «Извини, но не понимаю. Я тебе был нужен? Я здесь. Обещаний тебя любить и хотеть я не давал. Хочется тратить время на мужчину, который тебя не любит и никогда не полюбит? Валяй. А я пока воспользуюсь шансом спокойно восстановиться после коктейльчиков, которыми ты меня напоила». Он скинул правую руку и продемонстрировал Насте, чтобы она поняла безо всяких слов, что имеется в виду. «Но ты сам меня довел до этого, Мэтти. Я уже не знала, какие инструменты использовать, чтобы быть с тобой». Голиков прикрыл глаза и качнул головой. «Ты со мной, и это все, что я тебе могу дать. Будем жить ради ребенка вместе. Поверь мне, семей, где папа не любит маму, которая его к себе привязала пузом, очень много. Не мы первые, не мы последние», — философски изрек он. «У тебя все?» Она посидела, глядя на него испепеляющим взором, но, видимо, сказать Насте было больше нечего. Так что пусть удовлетворяется тем, что он ей готов давать. Жениться на ней, разумеется, не станет. Его финансы останутся в его же полном распоряжении. Так что эта жизнь даже очень ничего, если так посудить. Настя убирается, готовит, стирает. Ну а то, что капает ему на мозги, ерунда. Он ведь уже придумал способ, как пореже бывать дома. «Я завтра в командировку», — проговорил он ровным голосом, когда она все же поднялась из кресла. «Куда?» — тут же потребовала Настя ответа. Но он промолчал, лишь только смерил ее тяжелым взглядом, который буквально кричал, что лезть не в свое дело ей не нужно. И Анастасия, немного помедлив, ушла. А Голиков на завтра действительно отправился в свое небольшое путешествие. И хоть старался убедить себя в том, что его судьба сложилась не самым худшим образом, раз какие-то ниточки Матвея с семьей все еще связывали, горечь, заполонившая душу, никуда не делась. Седина в бороду и последовавшие за нею приключения не принесли ему ничего, кроме дерьма. Но дело было уже сделано. Эпилог. Сегодня нашей малышке Лерочке исполняется годик. Все тревоги, связанные с тем, как она появилась на свет и что за этим последовало, остались в прошлом. Внучка быстро окрепла, догнала и даже перегнала сверстников. И к своему первому юбилею была шебутной девчонкой, которая уже твердо стояла на ногах и носилась, как угорелая. Кто-то бы сказал, что юбилеем год жизни называть – это глупо. Но мы именовали эту дату только так и никак иначе. И плевать нам было на мнение со стороны. «Мам, представляешь? Илюха подарил Лере целый автопарк!» Рассмеялась Женя, когда они с Вадиком и моей любимой малышкой приехали в загородный дом, где я все приготовила к торжеству. «Чего там только нет, одна машина и вовсе огромная. На ней она будет кататься, когда немного подрастет». Лера, к нашему удивлению, уже в своем крохотном возрасте предпочитала машинки куклам, так что Илья ей угодил так угодил. «Я рада, что дядя так сильно любит племяшку», ответила, помогая дочери вытащить из сумок продукты. Хоть я и говорила Жене, что все заботы беру на себя, она все равно натащила гору угощений. «Будем есть это еще неделю минимум». «Он очень изменился, мам», ответила Женя. «Эта история с Настей многому нас научила». Она произнесла последние слова тихо, как будто до сих пор боялась сделать мне больно. А я лишь улыбнулась в ответ. «Научил-то научила, с этим не поспоришь». Но и подарила лично мне тоже очень многое. Взять хотя бы Андрея и Лёлю, тех людей, которые бы никогда не появились в моей судьбе в том качестве, в котором пребывали сейчас. Оленьку я вообще считала своей младшей доченькой, а Андрей? С ним у меня только начинались отношения, но я была уже уверена в том, что у нас с моим майором обязательно все получится. Я рада, что Илья все осознал, кивнула, выглянув в окно. Во дворе был настоящий праздничный бедлам, при взгляде на который у меня сама по себе появилась улыбка. Андрей и Вадик пытались растянуть веревку, к которой были прикреплены разноцветные флажки. Лёля катала Леру на игрушечном пони, пока Илюха боролся с большой разноцветной детской палаткой. Побеждал к разочарованию сына, разгулявшийся ветер. «Как бы завтра не пришлось искать эту палатку у соседей», задумчиво проговорила я, постучав пальцем по подбородку. «Как думаешь, не стоит накрыть все же в доме, а не на улице?» Дочь посмотрела в телефон, открыв вкладку прогноза погоды, и качнула головой. «Я говорила нашим мужикам, чтобы они особо не торопились. Но кто меня слушает?» «Через час ветер стихнет», — констатировала Женька. Я кивнула, и мы продолжили готовить угощение, предоставив возможность мужчинам самим разбираться со своими занятиями. Немногим позже ветер лишь усилился, и в тот момент, когда мы уже начинали подумывать свернуть всю эту лавочку и остаться праздновать в доме, приехал Голиков. Я мало что знала о жизни Матвея. Дети лишь рассказывали, что он восстановился после того случая, и вскользь упоминали, что у них с Настей родился ребенок. С внучкой, конечно же, Голиков виделся. Женя рассказывала о том, что дед Леры от прямых обязанностей не отнекивается. Даже наоборот, нянчит ее с удовольствием. И уж, конечно, о том, чтобы Настя принимала участие в воспитании Леры, речи не шло. Женя бы этого попросту не допустила. «Привет», – поздоровалась я с бывшим мужем. Вышла его встретить, потому что он переминался с ноги на ногу по ту сторону ворот. Этот дом, который я купила после того, как мы избавились от квартиры, и Голиков отдал мне деньги при разделе имущества, Матвей не посещал ни разу. И сейчас, когда я смотрела на постаревшего супруга, который носил статус бывшего, мне казалось, что Матвею будто бы неуютно, когда он видит мое новое приобретение. «Привет», — кивнул он. «Можешь Женю позвать с Лерой? Я подарок подарю и уеду». Он открыл заднюю дверцу машины, и я услышала к своему полнейшему шоку, что Голиков привез с собой младенца. «Не волнуйся, Насти нет, она пропала», — проговорил Матвей ровным тоном, видимо, поняв по моему лицу, в каком удивлении, если не сказать больше, я пребываю. Конечно, расспрашивать мне ни о чем Голикова было не нужно, но вопрос сам по себе сорвался с губ. «В каком смысле пропала?» Матвей пожал плечами, выудив из салона большой пакет с подарком для Леры. «Просто уехала, оставив мне дочь. Она моя, я это выяснил. Так что теперь воспитываю ее в гордом одиночестве». В голосе Голикова не звучало ни единой ноты тепла. Скорее казалось, что он отбывает повинность, когда говорит о ребенке. И на крики малышки, которой было от силы несколько месяцев, внимания особо не обращает. «С другой стороны, мне до этого не должно быть никакого дела, ведь так?» «А, вот и моя крошечка», – разулыбался Матвей, когда Женя и Лера вышли к Голикову. Он протянул Женьке подарок, подхватил внучку на руки и закружил под радостный смех малышки. А я, постояв немного, сообщила, что у меня дела, и, попрощавшись, ушла. К себе домой. К тем людям, которые были моей семьей. Сейчас вон Варя приедет для полного комплекта. А потом мы всей большой веселой компанией станем организовывать видеозвонок моим родителям, чтобы они тоже могли порадоваться вместе с нами. Тем более, что и ветер затих, словно природа побушевала немного перед приездом Голикова. Да перестала, когда Матвей уехал. А впереди у нас будет не только этот праздник, но еще миллион подобных маленьких чудесных теплых встреч, где мы будем совершенно счастливы от того, что есть друг у друга. «Мы справились», — не без гордости объявил Андрей, обозревая результат своих и Вадиных трудов. И моя рука, органично и даже привычно, скользнула в его широкую ладонь. Он сжал мои пальцы крепко, как будто тем самым говоря, что никуда меня не отпустят. «Мы точно справились», — поддержала я своего мужчину. И, окинув взором мой маленький большой мир, счастливо рассмеялась. Конец книги. Текст читала Елена.